Глава 16. Высадка. Нас уже сбрасывали трижды на транспортных ботах. Ничего особенного, только жуткая болтанка. Раздвокряка немедленно вырвала. Мы сидели вглухую, затянувшись ремнями. Двигатели выли так, словно грозились вот-вот лопнуть. После высадки возле этого самого Кременсхольма останется здоровенное выжженное пятно. Да еще и до нельзя радиоактивное. Мы наглотались таблеток. О том, чтобы заблаговременно выдать эти самые таблетки гражданским, и речи, само собой, быть не могло. А землю нас шандарахнуло так, что мне показалось, многострадальный бот немедленно развалится на мелкие кусочки. Но ничего, имперская сталь выдержала, хотя все до единого сочленения жалобно заскрежетали. «Взвод!» — холодно скомандовал лейтенант, рассматривая собственные ногти, словно ожидая увидеть там нечто потрясающе интересное. «Стали, господа! Пошли, как говорится, женихами!» Широкие створки распахнулись, упали наружу. Хлынул солнечный свет. Здешняя звезда относилась к тому же спектральному классу, что и наше собственное коренное светило. Небо было голубым, трава зеленой, стволы деревьев коричневыми. Тут, вблизи от человеческого поселения, растительность была нашей, земной. Колонисты не слишком жаждали очутиться среди чужих враждебных зарослей. Тополя и вяза отлично прижились на жирных черноземах ЗТ-5. Лемуры тоже как будто бы не слишком возражали против их присутствия. И вот на тебе такое. Уже издалека было ясно, что в поселок пришла беда. На высоком и тонком шпиле местной кирхи развивался, рвался по ветру черный флаг. Такой в средние века поднимали над зачумленными замками и городами. С окраин лениво тянулись в безмятежное небо 3 или 4 дымных столба. Там что-то горело, но пламя пока еще не охватило больших пространств. Этот момент нам следовало использовать. Отделение быстро и довольно споро развернулась цепь, и даже раздвокряк ухитрился ни за кого не зацепиться и не заехать никому стволом по носу. По диспозиции нам выпало заходить в Кременсхольм с севера, а бот опустился на южной окраине, так что теперь пришлось топать в обход, поскольку брони с нами вместе не сбросили. В первой волне шло максимальное количество солдат и минимальной тяжелой техники. Ее черед наступит позже, когда пехота займет плацдарм. «Бегом!» — гаркнул господин штабс-вахмистр. Он пошел с нами. «Хотел бы я знать, зачем?» Честно говоря, смысла этого кругового обхода я не понял. Если нам надо как можно скорее спасти гражданских, то терять время на то, пока все отделения выйдут на обозначенные позиции, просто глупость. Деревню следовало просто занять, без долгих рассуждений. Так я думал в те минуты. Я ошибался. Вокруг Кременсхольма тянулись тщательно возделанные поля, перемежавшиеся геометрически правильными прямоугольниками цветущих садов. Здесь была в разгаре весна, или, что правильнее, сезон цветения. Поля во многих местах носили следы потрав. Многие фруктовые деревья ободраны, ветки безжалостно обломаны, а на земле целые покрывала сбитых нежно-розовых и снежно-белых лепестков. Аккуратные низенькие заборчики повалены, разнесены в щепки. Первого лемура мы нашли минут через 5. Он лежал лицом вверх. Мордашку покрывала слипшаяся от крови шерсть. С левой стороны череп разможжен. Громадная рана от удара чем-то тупым и тяжелым, вроде дубины. В руках, в маленьких ловких пальчиках, убитый сжимал оружие. Примитивное копьецо с вырезанным из кости какого-то зверя наконечником. Да, с таким оружием много не навоюешь. Чуть спустя мы нашли второй лемурий труп. Прямо в груди торчали трезубые крестьянские вилы, полной замены которым так и не нашлось даже в век покорения космоса. А шагах в 5 лежал и сам владелец вил. Точнее, то, что от него осталось. Голова оторвана, мягкие ткани на груди и животе выедены вплоть до скелета. То же самое на бедрах и икрах. Такое впечатление, что над телом потрудилась стая крыс, лишь по чистой случайности не успевшая довести свой труд до конца. Лица не осталось совершенно. Опознать погибшего невозможно. Только разве что по нагрудному жетону номеру. «Ефрейтор, запротоколировать!» — ледяным голосом приказал Клаус Мария. Я поднял камеру. Не останавливаясь, сделал несколько снимков. Лемур с вилами, мертвый крестьянин, оба вместе. А потом я нагнулся к телу. Цепочка с опознавательным жетоном исчезла. Может, просто отлетела куда-то в схватке. Земля вокруг тела была вся истоптана и изрыта. «Время не терять!» — прикрикнул на нас вахмистр. «Холодным грузом будем разбираться после зачистки!» Мы двинули дальше. Я оглянулся. Раздвокряк был совершенно зеленый. Фатих не намногим лучше. Остальные смотрели дико и растерянно. Рекруты впервые увидели такое. Я тоже, но у меня имелись свои преимущества. «Шерешак!» — крикнул Клаус Мария. «Ефрейтор, не спать! Глаза раззуйте, удавы узловатые!» Мы не успели выполнить эту команду. Из гуще цветущего сада с расстояния в 10 шагов в нас колючей тучей устремились стрелы. Имперский десант не зря таскает на себе добрых 10 кило бронежилета. Опускные пластиковые забрала шлемов выдерживают удар пистолетной пули в упор. А с дистанции тогда же и автоматной. Мы не имеем права бояться, вроде как по теории. Но страшно все равно было очень. Резкий отрывистый свист, глухой удар в грудь, а руки само собой скидывают манлихер. Палец жмет на спусковой крючок. Свинцовый веер рубит заросли, а тело уже прижимается к земле, и стрелы бессильно летят поверху. Слева от меня кто-то истошно завопил. Опустошив магазин, я скосил глаза. Ну, конечно, вечный неудачник-раздвокряк получил стрелу в мякоть ноги. Острие вошло между защитными пластинами. Черт, да оно наверняка еще и отравлено. Отделение залегло и ответило огнем. Дождем летели щепки, срезанные пулями ветки и листья. Господин вахмистр Клаус Мария лежал в цепи наравне со всеми и азартно палил. Людьми никто не командовал. Я вжал кнопку переговорника. «Первый, я четвертый. Попал в засаду. Обстрелян из луков, имею одного теплого». «Четвертый, не отвлекаться на ерунду. Подавите сопротивление гранатами и вперед. Слышите? Только вперед. В деревне жарко». «Вас понял, первый». Мне потребовалось секунд 5, чтобы осмотреться. Стрелы летели только с одной стороны, окружить нас еще не успели. Были ли у противника потери, мы не знали. Трупов на виду не валялось. «Гранаты!» — скомандовал я. «Микки, Фатих, под ту яблоню! Сорендра, Джанамани, на ладонь правее! Глинка, Мумба, еще на ладонь! Киос и Хань!» «Поняли тебя, командир!» — отозвался дисциплинированный китаец. Я перекатился к несчастному раздвокряку, прижал к земле и сходу вогнал шприц анальгетика и вспорол ножом штанину. Рана выглядела паршиво. Наконечник наверняка костяной и наверняка останется в теле, если дернуть как следует. Я вскрыл медпакет, и в этот момент отделение дало дружный залп гранатами. Подлетело и, бессильно раскинув ветви, рухнуло вниз посеченное яблоня. Во все стороны брызнули щепки и комья земли. Вывалился из кустов крыжовника, вспоротый от глотки до паха лемур, повалился, расплескивая вокруг себя внутренности. Стрелы лететь тотчас перестали. «Отделение, осмотреться!» — скомандовал я, торопливо обрабатывая рану раздвокряка универсальным противоядием. «Микки, Мумба, носилки!» «Долго еще копаться будешь, ефрейтор!» — зло гаркнул мне Клаус Мария, поднимаясь в полный рост и пренебрежительно поворачиваясь спиной к изуродованному саду. «Встали и пошли! Раздвокряк! Опять урод! Все из-за тебя!» Ребята задвигались быстрее. Многие со страхом косились на кровавленную ногу кряка. Анальгетик уже подействовал. Раздвокряк не выл и не стонал от боли. Только с каким-то странным удивлением рассматривал торчащий из ноги деревянный оперенный стержень. «Не тащи его с собой, ефрейтор!» Вахмистер наклонился над раненым. «Не смертельно! Все, что мог, ты уже сделал. Пусть включает пищалку и ждет медиков. Не переться же с носилками под стрелы!» «Детская подначка. Знаем, как с этим управляться». «Никак невозможно, господин штабс-вахмистер!» В свою очередь по уставному гаркнул я. «Десант своих не бросает, даже на время!» Клаус Мария поморщился. «Ты думаешь, я тебя проверяю, мальчик? Нет, не проверяю, это приказ. Легкораненый десантник может сам о себе позаботиться, иначе это не десантник, а тряпка. Тряпки нам в Танненберге не нужны. Ну, долго еще разговоры говорить станем? Или выполним приказ? Эван и так сколько на тебя лишних слов потратил. И все потому, что я не только вахмистер, но еще и Доннер Веттер, старший мастер-наставник». Я скосил глаза, встретил совершенно безумный взгляд раздвокряка и отдал вахмистру честь. «Отставить носилки, продолжаем движение. Кряк, включай маяк, санитары тебя подберут». Несчастный селезень затрясся, словно в лихорадке, и громко шмыгнул носом. Обезболивающие подействовали, он сейчас почти ничего не чувствовал, но перспектива остаться одному его явно не вдохновляла. Правда, под взыскующим взором господина старшего вахмистра вслух орать и ныть он не осмелился. Оставшись десятером, отделение вошло в Кременсхольм. Добротный дом под красно-черепичной крышей. Стены тщательно выбелены. Здесь с каким-то маниакальным упорством кто-то имитировал так называемый тирольский стиль. И прямо на пороге распахнутой двери, на высоком кирпичном крыльце, лежал второй встреченный нами мертвый человек. Лицом вниз, раскинув руки, скрюченные пальцы так и не разжались на рукояти дозволенного поселенцам нарезного маузера. На ступенях валялось полдюжины стреляных латунных гильз. Трава и дорожки выпачканы кровью, но тел нет. Верно нападавшие унесли с собой и убитых, и раненых. Вахмистер вновь выразительно покосился на меня. Я отдал приказ. Микки и Мумба вбежали в дом. Через мертвого они просто перешагнули. У нас была задача эвакуировать живых, а не хоронить павших. «Пусто!» — миг спустя крикнул Мумба, высовываясь из окна. «Один дом, второй, третий. Пусто!» Несколько полусъеденных человеческих трупов. Ни на одном мы не нашли опознавательных жетонов, словно лемуры задались целью собрать их всех. И ни одного лемурьего тела, хотя крови было предостаточно. «Тоже вынесли?» «На них похоже!» Никто из поселенцев не сдался без боя, все погибшие лежали с оружием в руках. Еще одна загадка. Для чего лемурам потребовалось собирать все до единого имперские жетоны, а вполне мощные ружья и охотничьи винтовки, с которыми они спокойно бы управились, остались лежать, где лежали? Нормальный ефрейтор даже не стал забивать бы этим себе голову. Пусть думает разведка, ей за это повышенные оклады платят. Но я как раз не был нормальным ефрейтором. Жетоны имперского гражданства. Голографическая фотография, микрочип, содержащий всю информацию о субъекте, могущую представлять интерес для компетентных органов. Считается, что подделать это невозможно. Кто не различит глаз, опознает сканера. Так зачем лемурам это потребовалось? О, разумеется, у меня тут же само собой придумалась версия. Что жетоны каким-то неведомым для меня образом будут изменены. И шпионы чужих пойдут гулять по нашим городам и весям. «Командир!» — завопил в переговорнике Фатих. «Дети, командир!» Фатих, Микки и оба индуса как раз обшаривали очередной дом. Остальные из моего отделения прикрывали их, на всякий случай. «Родители?» «Мертвые, да упокоит их Аллах!» «А где детей-то нашел?» «В погребе прятались, кто-то дверь снаружи запер, а они кричать стали». «Вы что же, так топали, что аж в погребе слышно было?» — рассвирепел я. «Хорош, десант, нечего сказать». «Не, мы покричать решили», — услыхал я голос Микки. «Виноват, господин ефрейтор, это была моя идея». «Не орать надо было, а замки снять», — рыкнул на них я. «Помните, что говорил лейтенант?» Турок с вином пристыженно затихли. «Ладно, ребятишек сюда давайте». «На взрослых жетонов нет?» «Никак нет, господин ефрейтор», — зачастил Фатих. Верно чувствовал себя на самом деле виноватым. «Жетоны сняты, трупы обглоданы». «Прикрой там их чем-нибудь, прежде чем дети увидят». «Слушаюсь». Нехитрая эта идея, как видно, сама в голову Фатиху не пришла. Вскоре появился Микки, держа на руках двоих ребятишек. Мальчишка лет 8 и девочка примерно 5. В аккуратном платьице, полосатых гольфах и красном наголовнике, но точь-в-точь Гретхен из известной сказки. Девочка плакала, размазывая слезы кулачками. А мальчик дергал Микки за подшлемный ремень, повторяя, как заведенный. «Где мама? Мама, господин солдат, я должен к маме! Папа велел, когда уходил!» Мальчугана уже научили обращаться к незнакомым господин. «Вот наш ефрейтор, Петер!» Микки осторожно опустил мальчишку на земь. Девчонка осталась на руках у Фина, прижимаясь зареванной мордашкой к броневому наплечнику. «Господин ефрейтор!» Мальчик тотчас просиял, словно я был для него самим Господом Богом. «Господин ефрейтор, меня зовут Петер, Петер Штауфенман. Мы тут жили с мамой и папой, ну и сестричка еще Штефи. Но она еще маленькая, не понимает ничего. Господин ефрейтор, мне очень-очень нужно к маме». «За каким чертом Микки подсунул мне это? Ну что я скажу мальчугану, этому славному мальчугану-поселенцу, будущей опоре империи, представителю стержневой нации, что его родителей нет в живых, что они валяются в доме выпотрошены и наполовину сожраны?» Я сглотнул. Пожалуй, легче было бы выдержать настоящую лемурью атаку. «Петер, я должен тебе кое-что сказать, мальчик. Ты молодец, ты...» Словом, голос у меня сорвался на хрип. «Петер, твои мама и папа погибли. Погибли в бою. Они вас спасали до последней крайности». Мальчик вдруг сел. Просто сел. Словно ему разом отказались служить ноги. Лицо у него сморщилось и скривилось. Брови, словно сломавшись пополам, поползли к переносице. Он не заплакал, не закричал. Я даже не могу обозначить словом то, что вырвалось у него из груди. Наверное, ближе все-таки будет предсмертный вопль. Так кричит заяц, когда ушастого беднягу настигает собачья свора. Он сразу все понял. И закричал. Хотя утверждалось, что в таком возрасте дети относительно легко переносят потери. Они еще не совсем осознают, что это значит. Ерунда. Этот малыш все понял сразу. Он скорчился на земле, прижав сжатые кулачки к лицу. А мы стояли вокруг, здоровенные, грубые десантники в броне, с серебряным черепом на фоне черного геральдического щита, и не знали, что делать. Я взглянул на Микки и подумал, что флегматичный Финн тоже предпочел бы сейчас оказаться под огнем, чем смотреть на терзаемого ребенка. Господин штабс-вахмистер тоже безмолвствовал. «Отделение!» Я прочистил сжатое спазмом горло. «Не останавливаться! Микки и Фатих, за детей отвечаете головой. Если с ними что случится, сам вас расстреляю. И пусть меня потом судят». «Это уже лишнее. И так ребята не дадут с головы детишек и волосу упасть». Конечно, я не знал прошлого ни Микки, ни Фатиха. Оба с громадных планет-мегаполисов, покрывших без малого всю поверхность. Оба выросли на гидропонике и синтаминах. Оба рано попали туда, откуда самая дорога в доблестные имперские вооруженные силы, всегда готовы прикрыть твою задницу. На дно. Нет, едва ли парни успели стать серьезными уголовниками или драгдилерами. Их бы иначе просто не пропустили отделы внутренней безопасности. Но в бандах состояли наверняка. Армия на подобное смотрит сквозь пальцы. Тем более, что новобранцы приходят в ряды, понюхав пороху, и уже умею прилично стрелять. Чему это я? Никто не гарантирует, что если станет горячо, те же Микки с Фатихом не отшвырнут ребятишек в сторону, принявшись спасать свою шкуру. Собственно говоря, именно это я имел в виду, произнося всяческие грозные слова про ответственность головой и так далее. Но отчего-то я все-таки уверен, что этого не случится. «Не задерживаемся, ефрейтор, не задерживаемся!» Зло гаркнул Клаус Мария, враз напомнив мне, кто здесь хозяин. «Сколько еще домов не осмотрено?» Не осмотрено было немало. Я махнул рукой ребятам, отделение затопало за мной. И тут мальчишка, скорчившийся было на руках у Микки, вдруг взглянул мне прямо в лицо. Он был еще в шоке. И ему, вообще-то говоря, следовало вкатить изрядную дозу транквилизатора. Но обратился он ко мне честь по чести, словно сам был рядовым под моей командой. «Господин ефрейтор, там еще Мэри осталась, еще Грэхем, еще Пауль с Максом». «Где я? Показать можешь?» «Вон там, господин ефрейтор, за тем домом. Мы там всегда играли. Там старый погреб, господин ефрейтор». Для только что потерявшего родителей, 8-летнего мальчугана, он держался поразительно твердо. «Хань, Сурендра, Джанамани, быстро туда, вытащить детей и обратно!» Парни оттарабанили уставное «есть» и рванули в указанном направлении. Я связался со штабом, доложил обстановку. Лейтенант холодно порекомендовал мне ускорить движение и протоколировать все случаи гибели имперских граждан, ровно как и принимать всевозможные меры для обеспечения безопасности несовершеннолетних. Самым разумным сейчас было как можно быстрее сделать свою работу и убраться отсюда. Отчего-то предчувствия мною владели исключительно гнусные. Мальчишка вроде бы стал поспокойнее. А еще я знаю, где Марта могла спрятаться. И его ручонка указала в сторону, противоположную той, где только что скрылась моя тройка. Не знаю почему, но я вдруг подумал, что у меня вот-вот не останется людей. Селезень, наверное, так и валяется, поджидая санитаров. Трое отправились за детьми. Микки и Фатих держали найденных первыми ребятишек и, следовательно, были небоеспособны. Мандрехер хорошая и мощная машинка, пробивная. Но ранить из нее с одной руки способны только истинные профи, каковым ни мой Финн, ни я сам, само собой, не принадлежали. Только четверо способных по-настоящему вести бой, и все расслабившиеся как-то, словно ушибленные открывшимся страхом трупами и, самое главное, неизвестностью. Конечно, тут присутствовал господин штабсвахмистр, который один в бою заменил бы все мое отделение, но... «Собрались, ребята», словно мальчишкам-скаутам сказал я. «Никуда пока не двигаемся, пока не вернутся остальные». А в следующий миг разом произошло слишком много событий. Описывать их придется последовательно, темп неизбежно потеряется, но все-таки. Ожил переговорник, и я услыхал истошный вопль обычно сдержанного Сурендра. «Засада! Заса...» Треск выстрелов. Вопль, приглушенный электроникой, захрипел Микки, словно его душили. Фатих не то взвизгнул, не то закричал. Оба они стояли ко мне спиной, я не видел их лиц. Но что я разглядел? Коричневое щупальце, внезапно и стремительно захлестнувшее шею Фина. Из окон окружающих нас домов полетели стрелы. Много и метко. Назариан опрокинулся навзничь, бедняга не успел бросить на лицо бронепластиковое забрало, и стрела вонзилась ему аккурат под скулу. Киос оказался просторопней, плюхнулся в канаву, и его винтовка плеснула огнем. Клаус Мария Перцегентакль не подкачал. Он-то как раз и был профессионалом. И не зря, как выяснилось, носил за спиной второй ствол, короткий Альдер, и сейчас двух рук, не пригибаясь, он бил по окнам, так что только летели щепки, крошимых в капусту подоконников. Вот переквырнулся и грянул вниз лемур. Вместо головы кровавое месиво. Но руки, лапы так и не выпустили из рук стрелы. А я, мало что не оцепенев от ужаса, смотрел на Микки. Вернее, на мальчика, только что мирно сидевшего на руках у десантника. Вместо рук у мальчишки были коричневые, покрытые слизью щупальца, стремительно стягивавшиеся на горле Финна. Микки уже хрипел. Я выстрелил. Не рассуждая, что это такое, я вижу перед собой. А не сошел ли я с ума и не есть ли это все хитроумное, лемурья провокация? С помощью, скажем, неведомых галлюциногенов. Пуля Манлихера, тяжелая, снабженная дополнительным сердечником и надпиленной оболочкой, прошла через голову Петера. Точнее, прошел сердечник, расколовшаяся оболочка осталась внутри. Голова лопнула, словно перезрел арбуз. По аккуратным плитам тротуара... Да-да, в деревне с прославленной немецкой аккуратностью были положены тротуары. Брызнула какая-то черная жижа. Второй мой выстрел предназначался девчонке, успешно душившей Фатиха. Глинка тоже выпалил, и я увидел, как из груди девчонки вперед вылетает сноп кровяных брызг. Пуля вошла ей в спину, а моя пробила ей голову. Оказалось, что тяжелые пули стандартного армейского калибра 7,9 отлично действуют не только на людей, но также и на неведомую нечисть. Я не успел больше ничего сделать, да и не смог протянуть Микки руку и помочь ему встать. По шлему успело попасть 5 или 6 стрел, и мне пришлось прыгнуть в ту же канаву, рядом с киосом, и опустошить пару-тройку магазинов. «Хань! Сурендра! Джанамани!» «Командир!» — отозвался Сурендра. «Обстановку!» «Хреново! Зажали нас! Детишки-то...» «Знаю! Дай пеленг! Что с остальными?» «Джанамани ранен! Хань тоже! Монстров этих!» «Постреляли вроде! У них в голове черная жижа, командир!» «Лемуры! Со всех сторон! Вроде как хотят живыми взять!» «Знаю! Сейчас пошлю к тебе Мумбу и Киоса! Вытащите раненых! Держись!» «Держусь! Хорошо еще их стрелы броню не пробивают!» «Гранатами их, Сурендра!» «Понял, командир!» Я переключил коммуникатор. «Киос, Мумба! По пелегу Сурендры! Бегом, марш! Хани Джанамани ранены! Вытащите их сюда!» «Что, эфрейтор? Штаны пока еще не намочил?» Прорезался голос господина старшего вахмистра. «Никак нет, господин!» «Отставить!» «Кто за ребятами послал правильное решение? Я бы на твоем месте связался с господином лейтенантом». Это было разумно. Я вызвал штаб. Лейтенант отозвался сразу. «Ну что у тебя там, четвертый? Ситуация?» «Так точно. Подверглись нападению. Мутанты, замаскированные под детей. Имею четверых раненых». Лейтенант секунду помолчал, а потом выругался. «Не ты один, четвертый. Все отделения тоже. Помочь не могу. Поставленную задачу выполнять своими силами. Поиск имперских граждан продолжить, несмотря ни на какие обстоятельства. График операции остается прежним. Конец связи». «Легко сказать. Поиск имперских граждан продолжать, несмотря ни на какие обстоятельства. А как их отличать-то от этих тварей? Брать каждого найденного на руки и ждать, когда они начнут душить моих ребят? Да и то вопрос, как они могли душить? Горло десантника прикрыто гибким высоким воротником из кевлара, который дави сколько хочешь, а все равно не задушишь. Специально было сделано для участия в контрпартизанских действиях, а то были любители накидывать на шею десантникам петли удавки». «Молодец, что помощи просить не стал», — услышал я Клаус Марию. Лемуры тем временем перестали осыпать нас стрелами, очевидно поняв бессмысленность этого занятия. «Лейтенант не любит тех, кто сразу начинает ныть и требовать целую танковую роту, едва оказавшись в котле. Благодарю. Можешь обращаться ко мне просто, вахмистер». Милостливо соизволил снизойти господин штабс-вахмистер. «Слушаюсь, вахмистер». «Сурендра! Сурендра, ответь!» «Командир, видим их!» — отозвался вместо индуса Киос. «Лежат! У Сурендры торчит стрела из-под шлема!» «Черт! Противник!» «Стреляет!» — процедил сквозь зубы румын, и в следующий миг переговорник заполнил гулкий голос Мандлихера. «Больше посылать на помощь было некого. У меня и так на руках был раненый Назариан». Лемуры отступили. Надолго ли, кто знает. Все окна окрестных домов, откуда летели стрелы, были разворочены, избиты пулями, стены покрылись частыми оспинами. Кое-откуда лениво начинал подниматься дым, отмечая места, где взорвались выпущенные господином старшим вахмистером гранаты. Назариан тихонько подвывал. «Раз воет, значит, будет жить», — заметил Клаус Мария, ловко подкатываясь к армянину. «Давай, ефрейтор, не спи». «Командир», — ожил в переговорнике Мумба, — «мы их тащим, всех троих. Мохнатые вроде как отошли. Мы их покрошили немерено. Но Сурендра плох. А Хань ничего, даже перебирать ногами может. Пеленг устойчивый, дойдете?» «Дойдем, командир», — пропыхтел Киос. Я бросил быстрый взгляд на лежавшие посреди дороги тела. Мальчик и девочка, головы разбиты в кашу, черная слизь, растекшуюся по плитам. Руки вполне человеческие, но заканчивающиеся коричневыми щупальцами. Меня передернуло. Тянуло блевать, но я не для того становился ефрейтором. Аккуратно завернув оба нетяжелых тела в пленку, так, чтобы ничего не просочилось наружу, я запихал их в заплечный сидр и вновь натолкнулся на одобрительный взгляд вахмистра. Вскоре показались Киос с Мумбой. Хани в самом деле кое-как перебирал ногами, тяжело опираясь на плечо румына. Зато обоих индусов могучему Мумбе пришлось волочить на себе. Некоторое время нам пришлось потратить на раненых. Хань вогнал себе один за другим три шприца, обезболивающее, универсальный антидот и стимулятор, в результате чего хоть и с трудом, но мог брести сам. Остальных пришлось класть на носилки, и на сей раз даже господин Вахмистр ничего не сказал. Хотя отделение разом превратилось в ходячий госпиталь. Мы потеряли ранеными 6. На ногах остались я, Мумба, Киос и Глинка. Ну и, само собой, господин штабс-вахмистр. Нам пришлось класть на импровизированные носилки сразу 2. Мумба один тащил здоровенного Микки. Ясно, что при таких делах нам следовало как можно скорее вынести раненых в безопасное место и вернуться к выполнению задачи. Но после случившегося все, похоже, молчаливо согласились, что безопасных мест вблизи просто не осталось. Я вновь доложил лейтенанту. На сей раз он, не колеблясь, послал ко мне медиков. Инвалидная команда воевать не может. Держать оборону, стоять насмерть и до последнего патрона – да. А вот вести поиск – нет. Пока ждали санитаров, успели обшарить еще несколько домов. Клаус Мария настоял, чтобы мы осмотрели и те, откуда в нас стреляли лемуры. Делать нечего, поднялись. Могу сказать только одно. Трупы – это отвратительно. Посеченные пулями и осколками гранат лемуры, разорванные чуть ли не напополам, с вывалившимися кишками и раскроенными черепами, малоприятное зрелище. Мы нашли еще несколько мертвых поселенцев, все как один без опознавательных жетонов, но и только. И лишь когда команда медиков забрала у нас раненых и уменьшившееся вдвое отделение двинулось дальше, началось настоящее веселье. Остальные парни из нашего взвода были уже близко, и когда поднялась пальба, они тотчас бросились нам на выручку. Но пока они добежали, господин штабс-вахмистер успел провалиться в замаскированную яму-ловушку. А на нас со всех сторон посыпались уже не стрелы, а увесистые булыжники и короткие тяжелые болты, выпущенные из настоящих арбалетов. Лемуры были повсюду. На крышах, внутри домов, за сараями и амбарами, на вершинах деревьев. Они собрали здесь стрелков и прачников, и нам пришлось жарко. Провалившийся в яму господин вахмистер ревел, словно медведь на случке. Киос поймал забралом увесистое прачное ядро, и пластик изнутри немедленно окрасился кровью. Оставшись втроем, мы с Мумбой и Глинкой, наверное, попытались бы отступить за хоть какое-нибудь укрытие. Но, увы, угодивший впросак господин вахмистер вынудил нас застрять аккурат посередине, как говорится, словно дырка на картине. Чех и негр полели во все стороны, а я бросился к поглотившей господина Клауса Марию дыре. Включил фонарь. На дне катался настоящий живой мохнатый комок. Господин вахмистер совершенно исчез под массой лемурьих тел. Время от времени кто-то из лемуров подвертывался под железный кулак господина вахмистера и отлетал в сторону. Однако число мохнатых врагов не убывало. Стрелять я не мог. Манлихер на такой дистанции прошьет бронежилет насквозь. И все, что мне осталось, это крикнуть. «Маска, вахмистер, маска!» В ответ из переговорника послышалась дикая брань. «Ничего не поделаешь. Ничего, кроме газа, у меня не осталось. Такой массой лемуров мне не справиться. Завалят и ничего не сделаешь». Я швырнул вниз газовую гранату. Оставалось надеяться, что маска у господина старшего вахмистра подогнана как следует. И в соответствии с уставом ему не потребуется поднимать забрало. Шлем у нас, само собой, не для работы в открытом космосе, не герметичный. Пу-пш! Граната исторгла облако плотного и густого дыма. Лемурий клубок тотчас разметало в разные стороны. Я бросил вниз тросик с кошкой. Трос тонок, однако господину вахмистру в самый раз. Показать мастерство. Клаус Мария и в самом деле вылетел из ловушки, как на крыльях. По затылку его шлема тотчас стегнула стрела, со звоном отлетела в сторону. Такое впечатление, что снабжен болт был самым настоящим стальным наконечником. Интересно только, а откуда они у незнающих даже бронзы мохнатых обитателей лесов? Мне тоже досталось 2 прачных ядра. Несмотря на броню, тюкнуло довольно чувствительно. Опрометью бросились к укрытию, за нами отстреливаясь на ходу Киос и Мумба. И едва мы добежали до казавшейся нам спасительной стены, как она внезапно рухнула прямо нам навстречу. Хорошая, добротная кирпичная стена. За ней что-то вроде гаража, только теперь там обосновались совершенно новые обитатели. Не только я или Киос, не говоря уж о Мумбе, но даже и господин штабс-вахмистер никогда не видел ничего подобного. Шевелящаяся масса тех же самых коричневых щупалец, выдававшаяся вперед крокодила-акулья пасть, два пучка зеленых глаз по обе стороны челюстей. Внизу что-то вроде подошвы, как у улиток или слизней. Тварь этих было там самой меньшей с десяток. Гараж был набит битком. И Киос, разогнавшийся быстрее остальных, с разгону влетел прямо в ждущие объятия. Открыть огонь успели только я и Клаус Мария. Помню, что меня перекорежило от отвращения. Твари казались настолько уродливыми и несообразными, как ни один из самых пугающих хищников. В следующий миг наши мандлихеры извергли потоки свинца. Пули с чмокающим звуком вонзались в податливую мягкую плоть, густо покрытую блестящей в неярком свете слизью. На площадь за нашими спинами вырвалась подмога, и тут стены стали падать одна за другой. Подточенные загодя, они, как говорится, держались на одном честном слове. Хлынули. Нет, не лемуры. Отвратительные бестии, каких не выдумает самое изощренное воображение. Ростом с человека, вдвое выше и вдвое ниже. Словно кто-то задался целью посмотреть, что получится, если на самом деле скрестить ежа и ужа. Или точнее, анаконду с дикообразом и кайманом. А заодно прибавить лапы, как у комодского дракона. Истошно завопил Киос. Правда, кричал он недолго. Челюсти не прокусили броню, но сдавили несчастного так, что перетерли почти пополам, разорвали, растянули. Одна коричневая туша стекла нам под ноги, но другие, само собой, не остановились. «Гранаты!» — заорал Клаус Мария. Я выстрелил, не колеблясь. Киос уже мертв. А если даже и нет, ничего не поделаешь. Мне надо выйти живым из этого боя. На Новом Крыму я, не колеблясь, дрался бы и голыми руками, чтобы вытащить своего. А здесь я должен просто уцелеть. Честь и все прочее не имеет ко мне никакого отношения. Гранаты взорвались не сразу. Видать, взрыватели оказались слишком тугие. Подрыв происходил, когда снаряд уже успевал уйти вглубь мерзкой туши. И поэтому эффект оказался потрясающим. Гранаты взрывались, и коричневые, истекающие слизью туши разносило в клочья. Жалко и нелепо торчали черные обугленные обломки костей. Мумбу чуть не вырвало. Другие отделения, появившиеся в разных концах площади, тоже взялись за дело. Поток уродливых гротескных тел. Коричневое, стремительно расползающееся пятно. Зеленые, вонючие лужи, хрип, рев, бульканье. Кто-то из десантников поопытнее пустил ход на плечные гранатометы. Термитные заряды выжигали все на 10 шагов вокруг себя. Но в тот миг нам было не до того. Вместе с Клаусом Марией мы пытались вытащить Киоса. Несчастный румын оказался разорван почти пополам. Не помогла ни броня, ни надетый в полном соответствии с уставом жилет. Мы перебили твари в гараже, но при этом сами остались почти без амуниции. Патронный подсумок показал дно. Чуть поколебавшись, я потратил последнюю гранату для подствольника. Взгромоздившееся на крышу уродливое существо, больше всего напоминавшего громадного богомола, с длиннющими, загибавшимся тройной спиралью антеннами, разнесло в мелкие клочья. И после этого как-то самой собой получилось, что атака захлебнулась. Уцелевшие бестии отхлынули. Убрались лемуры-стрелки. Взвод, почти в полном составе, если не считать убитых и раненых, оказался собранным в самом сердце Кременсхольма. Разумеется, штаб Танненберга встал на уши. Разумеется, нам приказали во что бы то ни стало удерживать поле боя. До того времени, пока умники из батальонного штаба, а проще говоря, разведка и контрразведка, а также другие необходимые специалисты, не прибудут на место и не разберутся, в чем дело. Мы были единственными, кто столкнулся с подобным феноменом. Остальные взводы и роты успешно выполнили задание. Они на самом деле спасали гражданских. А нашему взводу просто не повезло. Ни одного спасенного, ни одного. Как бы то ни было, помощь нам оказали. Ближе к вечеру пришли первые транспорты с тяжелым вооружением. Конечно, не королевские тигры, об этом оставалось только мечтать. Впрочем, мы были рады и скромным БМД, боевым машинам десанта. Огневая мощь у них не уступала среднему танку, а проходимость была выше. Броня, конечно, подкачала, ну, да лемуры вроде как не располагают противотанковой артиллерии. «Вот так-то, ефрейтор!» — господин штабсвахмистер уже успел закурить свою неизменную сигару. «Шли, как говорится, по-ровному, да голой жопой прямо в муравейник. Докладывай, как отделение». «Всего выбыло из строя 7 человек, господин вахмистер. Из них безвозвратные потери 1. Тяжелораненые, нуждающиеся в немедленной госпитализации, 0. Легкораненые, помощь которым может быть оказана в полевых условиях, 6. Селезень твой как?» Вдруг хмуро поинтересовался вахмистер, немало меня удивив, сказать по правде. «Подобран санитарами, браво», — отрапортовал я. «Состояние удовлетворительное. Корсета может ходить сам, господин вахмистер». «Парни, которых эта дрянь за глотку взяла!» «Хуже всего Джанамани. У Сурендры проникающее ранение в лицо. Стрела пробила, забрала, но ничего». «Постой, ефрейтор! Что за чушь?» «Как стрела могла пробить, забрала? Она пулю выдерживает!» «Не могу знать, господин вахмистер. Первичный осмотр предполагает не пробитие, а проплавление, каталитическое проплавление. Бронепластик словно поплыл». «Яйцеголовым доложил, ефрейтор?» «Так точно, во время первичного опроса». «И что они сказали?» «Сказали, что это невозможно, господин вахмистер». «Ничего другого я от этих дармоедов и не ожидал». «Ладно, ефрейтор, можешь идти к своим. Я передам свое мнение господину лейтенанту, и оно будет положительным». «Рад стараться, господин старший». «Не тянись, ефрейтор, мы в поле, а не на плацу. Вы неплохо прошли. Парня твоего, конечно, жаль. Хороший десантник бы вышел. Признаться, я бы предпочел на его месте видеть селезня. Все равно от него никакого толку». «Осмелюсь доложить, господин вахмистер. Рядовой Раздвокрак хороший и старательный солдат. Он не опозорит». «Защищаешь своих, эфрейтор. Правильно делаешь. Только на твоем бы месте я списал бы Раздвокряка в стройбат. В этот раз из-за него никто не погиб по чистой случайности. Уж и не знаю, долго ли продлится такое везение». Я ничего не ответил. Вытянулся в струнку, откозырял и спросил разрешения идти. «Давай, давай», — хмуро кивнул вахмистер. «И прочистим Момби мозги. Этой ночью, я чувствую, нам спать не придется». О, как он был прав. Я пошел к своим ребятам. Благодаря усилиям медиков держались они неплохо. Даже селезень перестал ныть и стонать. Тело Киоса, запаянное в черный пластик, заполненное инертным газом, подлежало теперь отправке на Новый Крым. Имперский десант вообще, и Таненберг в частности, очень заботились о том, чтобы ни один погибший не оставался на поле боя, и чтобы потом он был со всеми почестями похоронен. По обычаю многих армий еще Старого Мира, когда существовали различные страны и еще была настоящая Россия, погибшему посмертно присвоили внеочередное воинское звание. Киос отправлялся в мир иной старшим вахмистером. Его перебросили аж сразу через 2 ступеньки, ефрейтора и просто вахмистра. Смерти он сравнялся с самим господином Клаусом Мария, с образцом, так сказать, имперского служаки и солдата. А поскольку Киос погиб, со всего разбега влетев в ждущие коричневые объятия, дело оказалось представлено так, будто бы он прикрыл собой непосредственного командира, то есть меня, и вышестоящего начальника, то есть господина старшего вахмистра. За такое дело полагался солдатский железный крест 4-й степени, но с дубовыми листьями. Армейские острословы прозвали эту награду терновым очком. Посмертно Киосу вручили этот самый крест. Теперь его семья, если только она у него была, получала права на двойную пенсию, а его имя будет высечено на громадной мраморной плите, где скрупулезный Таненберг отмечает всех погибших в своих рядах и всех награжденных. Надо сказать, что список отмеченных посмертно устрашающий и деморализующий длинен. Но это было уже позже, много позже. Эту ночь мы провели, что называется, на костях. Взводу запретили покидать Кременсхольм. Вместе с прибывшими БМДшками нам предстояло удерживать деревню, пока потери не превысят уровень принятой целесообразности. Экипажи БМД вместе с нами рыли аппарели. Полголоса недобрым словом поминает тыловиков, которые, само собой, не включили во вторую волну тяжелую саперную технику, бульдозеры, грейдеры и тому подобное. Поэтому положенное уставом укрытие копать пришлось вручную. Ближе к вечеру инженеры запустили полевой генератор. Кременцхольм и его окрестности залило ярким, режущим глаза белым светом. Прожекторов было велено не жалеть. Лемуры по-прежнему вели полуночной образ жизни, и снопы слепящего света, по теории, должны были помешать их возможной атаке. Чего мы ждали? Мы, собственно говоря, ждали прилета команды внутренней безопасности, сиречь контрразведки. Так уж как-то получалось, наверное, вследствие аппаратных игр в высшем имперском руководстве, что контрразведка подмяла под себя не только тривиальную ловлю шпионов. Очевидно, вследствие малого количества онных, мне еще ни разу не приходилось слышать о разоблачении хотя бы одного настоящего шпиона чужих. Заговорами и восстаниями внутри самой империи занималась, само собой, гестапо. И теперь в ведении контрразведки оказалось, помимо всего прочего, и расследование необъяснимых случаев. С одним из каковых мы явно и имели дело здесь, в Кременцхольме. Пока тянулась ночь, и наши комбинезоны мокли от пота, а лопаты вываливались из перенатруженных рук, в виде особой милости командования нам объявляли общий ход операции «Лемур». Остальные части Таненберга, выбросившиеся в угрожаемых местах планеты, успешно провели эвакуацию гражданских. Потерь, за исключением нескольких легкораненых, батальон не имел. Все атаки лемуров были отбиты с большим для тех уроном. И надо же было так сложиться, что с неведомым выпало столкнуться не четырем отлично вышколенным кадровым ротам, а именно нам, роте учебной, которой, по сути говоря, и по всем имперским порядкам в бой идти и вовсе не полагалось. Не полагалось, но только не в случае непредвиденных обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью большого числа имперских граждан. Мои ребята мало-помалу отправлялись от шока. На ногах остались только я с Мумбой да Глинка. И теперь копать нам приходилось за десятерых. Я поразился, когда к нам неожиданно присоединился господин Клаус Марье Пферцегентакль. Было уже крепко за полночь, а отведенная нам аппарель не была откопана и на четверть. Оно и понятно, где же троим сработать за десятерых? Господин Вахмистер слова тратить не стал, просто встал рядом со мной. С чувством хакнул, вонзая остро отточенную лопату в неподатливую, пронизанную тысячами корней почву ЗТ-5. На мою попытку вытянуться во фронт он ответил только пренебрежительным взмахом руки и столь же пренебрежительно неразборчивым ворчанием. Работал он, надо признать, не за одного и даже не за двоих, а самое меньшее за троих, так что к утру, когда явился проверяющий помощник начштаба батальона, срочно прилетевший к нам вместе с БМД, наша аппарель выглядела вполне прилично. Во всяком случае, взыскания мы не получили. Утром, в конец выбившись из сил, мы получили разрешение отдыхать. Два тела или две тушки были к тому времени у меня давно уже изъяты и дожидались в морозильнике прилета высоких чинов и экспертов из контрразведки. Просто удивительно, на что способна пехота, если ей дать в руки по лопате и велеть рыть отсюда и до утра. За ночь вокруг Кременцхольма возник самый настоящий оборонительный пояс. Улицы, проходы между домами прикрывала вдобавок ко всему и колючая проволока, по которой наш предусмотрительный лейтенант велел пропустить ток от генератора. Крайние дома превратились в настоящие крепости с пулеметными гнездами, позициями снайперов, правда их надобность сейчас мне казалась сомнительной, и сооруженными из набитых землей мешков полукапонирами для минометов и тяжелых гранатометов. БМД застыли в аппарелях, высоко задрав хоботы пушек. Им предстояло, в случае чего, вести огонь с закрытых позиций. Дрыхнуть нам дали часа 4, невиданная щедрость боевой обстановки. После чего подняли, и притом весьма немилосердно. За ночь в результате ударной работы медиков вернулись в строй Мики с Фатихом. Остальные, особенно получившие проникающие ранения стрелами, выбирались не так проворно, как я и ожидал. Наконечники у лемуров оказались отравленными, а универсальный антидот справлялся с этой отравой неважно. У Сурендры вдобавок оказалось задето что-то серьезное, и ему, скорее всего, светил стационарный госпиталь. Мое отделение, тем не менее, выросло до 5 человек. Вот-вот должны были выкинуть из медсанчасти и раздвокряка. Толку от селезня в бою наверняка немного, но хотя бы копать-то он сможет. «Давай, эфрейтор!» — надо мной склонился господин штабс-вахмистер. «Давай!» «С тобой хотят говорить, люди Йохима!» Йохим фон Даркмур, 27-й барон фон Даркмур. И Микки, и Мумба, и Глинка при этом известии как-то странно потупились. Я вскочил, заправил как следует под ремень камуфляж, дохнул на кокарду, протер ее рукавом, надел шлем. Мимоходом оттянул затвор манлихера, заглянул в казенник, нет ли нагара. А то еще проверят, в порядке ли оружие содержу. Броню было решил не надевать, но потом подумал, что если представать в полном боевом, то без нее негоже. В сопровождении сумрачного Клаус Марии, бравый вахмистер, как и многие другие боевые солдаты и офицеры, охранку всех и всяческих мастей недолюбливал, солидаризируясь в этом с нашим лейтенантом, предупреждавшим меня о том, что не стоит становиться плохим шпионом из хорошего солдата. Я отправился являться. Люди Йохима прибыли в немалом числе и с чертовой пропастью всяческой аппаратуры, защитного цвета ребристых металлических кофрах. Можно было только дивиться их оперативности. Верно, болтались где-то на орбите в ожидании чего-нибудь этакого. И дождались. Клаус Мария четко отсалютовал, доложился. «Свободный вахмистер», — сдержанно сказал поднявшийся нам навстречу рослый человек в черном комбинезоне с узкими витыми погонами. Погоны обычные, пехотные, даже не десанта. И звание вроде бы невелико, ритмейстер. Но, как известно, в разведке чины значат куда больше, чем простое число розеточек. Этот ритмейстер наверняка равен был самое меньшее полковнику обычных войск или майору десантных. «Ефрейтор!» Капитан взглянул мне в глаза, и я мгновенно напрягся. С обладателем таких глаз шутить не следовало. Этот, не колеблясь, выстрелит не только в упор, но и в спину. Будет пытать и женщину, и ребенка. Для него существует только одно понятие – эффективность процесса, а как она достигается, никого не волнует. Оно и понятно, правозащитные организации остались только на немногочисленных, пока еще формально независимых планетах. Расскажите все, как было, ефрейтор, с максимально возможными подробностями. И не стойте как манекен, мы не на строевом смотре. Можете сесть, курите. Благодарю вас, господин ритмейстер, нет? Разумно. Щелчок закрывшегося и спрятанного портсигара. Массивной золотой вещицы, явно стоящей, как хорошее спортивное авто. Итак, я слушаю. Предупреждаю вас, ефрейтор, наша беседа будет записываться. Нам важна каждая деталь, которую вы сможете сообщить. Приступайте, ефрейтор. Я приступил. Ритмейстер слушал внимательно, не перебивал, не задавал вопросов и вроде бы даже не моргал. Когда я закончил описанием того, как погиб Киос, секурист молча кивнул и выключил запись. Прекрасный рассказ, ефрейтор. Сразу виден полный курс Новокрымского университета. Там традиционно уделялось большое внимание риторике и публичным выступлениям. Профессор Обручев все еще преподает психолингвистику. Так точно. Попадете в увольнение, не сочтите за труд. Передайте привет старику, небрежно бросил ритмейстер. Его коллеги в глубине комнаты молча возились все это время с какими-то электронными блоками, составленными в стойке, перевитые кабелями и перемигивающиеся разноцветными огоньками. Так вот, постарайтесь еще раз как можно точнее описать момент, когда вы поняли, что вместо детей на руках у ваших солдат имеют место быть монстры. Идентифицируем их пока таким образом. Я стал описывать еще раз. Подробно, как только мог. Выражение их лиц, я имею в виду монстров, вы не заметили? Никак нет. Рядовые Фатих Исмаил и Микки Варьяланин стояли ко мне в полуоборота. Лицо де... монстров я не видел. Даже когда стреляли? Так точно. А потом уже и не смотрел. Ваши пули вынесли им мозги, раздумчиво сообщил мне господин контрразведчик. Прекрасная реакция, ефрейтор, отменная меткость. Даже без нашлемного прицела, не так ли? Так точно, стрелял навскидку господин ритмейстер. Обычно имперские офицеры в разговоре с рядовыми или вахмистром после одного-двух обращений по уставу отдавали приказ без чинов, и разговор велся просто на «вы». Но этому секуристу, похоже, титулование господин ритмейстер доставляло нескрываемое удовольствие. Новопроизведенный, что ли? Не наслушался? «Прекрасное владение оружием», — холодно заметил мой собеседник. «Он что тут мне комплименты собрался, что ли, говорить? Как красная девица?» «А скажите, ефрейтор, у вас не возникало сомнений в том, что вы делаете? Ну, скажем, вы не допускали мысли, что пали жертвой, к примеру, галлюциногенной атаки? Ведь в тот момент вы не пользовались изолирующей маской?» «Никак нет, маской я не пользовался. Но сомнений не возникало. Я видел, что моих солдат душат. А времени выяснять, не галлюцинации ли это, у меня не было, господин ритмейстер. Я не мог допустить...» «Понятно», — с непроницаемым лицом прервал меня секурист. «Можете идти, ефрейтор. Скажу вам только одно на прощание. Вы убили не чудовищ. Вы убили самых обыкновенных детей. Мы провели все возможные и невозможные тесты, в том числе учитывая возможность перманентного псионического воздействия. Ничего не обнаружено. Это самые обычные мальчик и девочка». Земля покачнулась у меня под ногами. Кожа на лице запылала. Невольно я сжал кулаки. Секурист, явно наслаждаясь, наблюдал за моей реакцией. Он явно ждал от меня каких-то слов. Но мне не задано никакого вопроса, не предъявлено обвинение, мне не на что отвечать. «И если это обычные дети, кто тогда душил Микки и Фатиха? То в медсочасти у всего персонала тоже галлюцинации?» «Благодарю, что сочли возможным поделиться со мной этой информацией, господин ритмейстер. Она наверняка строго секретная. Я ценю ваше доверие и постараюсь оправдать его в дальнейшем». Лицо у него едва заметно дрогнуло. Похоже, чего угодно он ожидал от меня, только не подобного заявления. Однако человек Иохима тоже умел держать удар. Информация, само собой, совершенно секретна. «Но, ефрейтор, а вам не интересно узнать, отчего вас не привлекают к суду за убийство несовершеннолетних имперских граждан?» «Полагаю, господин ритмейстер, остальные солдаты моего отделения подтвердили мой рассказ. И кроме того, иллюзия, если это, конечно, была иллюзия, не рассеялась после моего выстрела». «Отлично держитесь, ефрейтор», — многозначительно уронил ритмейстер. «Вы правы. Мы уже опросили других, пока вы спали». Он усмехнулся. «Все как один действительно подтвердили вашу версию. Особенно красноречив был рядовой Варьелайнин. То есть вы, и не только вы, но и несчастные дети, находились под очень мощным гипновоздействием, ефрейтор. Мы выясняем механизм этого воздействия. Было ли оно псионическим, химическим или каким-либо еще. Но это уже не ваша компетенция, ефрейтор». Он поднялся. «Само собой, разумеется, все, о чем мы с вами говорили, должно быть сохранено в полной тайне». «Так точно, господин ритмейстер». «Можете идти, ефрейтор». И секурист повернулся ко мне спиной. «Вот такие пироги с котятами», как говаривал тот самый профессор Обручев. Заслуженный деятель науки, академик Императорской академии наук, которого давно и упорно приглашали лучшие университеты полноправных планет, и который упорно отвергал все приглашения, предпочитая оставаться не ректором, не деканом даже, скромным заведующим небольшой кафедры в маленьком провинциальном университете, дипломы которого лишь совсем недавно стали признаваться в остальной империи. Под броней, по спине, груди и бокам с меня градом лил пот. Дети! Галлюцинация! И шрамы на шее Микки с Фатихом тоже, наверное, галлюцинация. Надо было спросить секуриста, а возможно ли вообще нанесение подобных ран человеческими руками? Руками ребенка, даже если этот ребенок под гипнотическим воздействием. Откуда возьмутся силы? Загадочные резервы человеческого организма, о которых так любят писать бульварные газеты? Не верю. Нет, не может такого быть. Абверовец меня просто проверял, по каким-то своим внутренним причинам. Может, ему надо было выяснить, как я отреагирую на такое известие. Зачем, почему, ну, это не мой вопрос. До поры до времени мне нет резона вставать на пути у этого ведомства. Само собой, рассказывать ребятам я ничего не собирался. и не из-за данного имперцу обещания. Чтобы выжить, мне нужно боеспособное отделение. Помирать вследствие их глупости, трусости или растерянности я не намерен. И потому к нашей аппарели, куда уже успели подвести жратву, я подошел почти как ни в чем не бывало. «Несчастный случай», — твердил я себе, — «непредвиденная случайность. Не предотвратить, не предусмотреть ее я не мог». «Не мог», — твердил я себе, — «никак не мог. Выброси из головы, и все тут». «Командир!» — завопил экспансивный Мумба, размахивая моим котелком с явным риском расплескать к черту все содержимое. «Командир, я пайку тво... вашу припас!» «Ешь, Мумба, если хочешь, и поделись с ребятами, если у кого настроение порубать еще есть. У меня сейчас кусок горла не лезет». «А галеты что, тоже делить?» Надеждой осведомился негр. «Ну, галеты оставь». Я постарался внять голосу рассудка. До темноты еще далеко, кормежка не скоро, а на голодное брюхо хорошо воевать вряд ли получится. Надо сказать, командовал отделением я в тот день плохо. Для начала мне устроил разнос господин штабс-вахмистр за непроверку состояния чистоты вверенного подчиненным боевого оружия, плюс за несоответствующий внешний вид подразделения. А потом черт вынес на нас какого-то очередного проверяющего из штаба батальона, который, вне всякого сомнения, считал себя почти что героем, осуществляя полевую инспекцию войск во время боевых действий. От полного краха меня спас только наш лейтенант, заявившийся на сей раз как нельзя кстати. Он наверняка сам забирался учинить суд и расправу, но при виде того, что его людей трахает какой-то штабной штрюль, мгновенно осатанел. «Господин Гауптман!» «А, вы, лейтенант!» «Да что это за бардак у вас во взводе? Как такой обезьяне могли доверить ефрейторство? Да вы посмотрите! Подворотнички свежие не подшиты, форма мятая, две кокарды утеряны, не говоря уже...» «Господин Гауптман, мои люди только что вышли из боя». «Бой был вчера, господин лейтенант. Имперский десантник тем и отличается от обычного фельдграу, то сразу после боя годится хоть на смотр к его величеству. Никто не должен думать, что бой есть предлог не следить за собой. Сперва подворотнички, потом патронные сумки, и так докатимся, что в казенниках лягушки скакать будут. Трое суток ареста этой неудачной пародии на имперского ефрейтора, господин лейтенант». «Так точно, трое суток ареста». В голосе лейтенанта словно броневые траки лязгнули. «Однако я выражаю несогласие с вашим решением, господин Гауптман, и вынужден обратиться к вышестоящему командиру, к господину майору Иохиму фон Валенштейну. До его решения приказ об аресте ефрейтора в силу не вступит». Лицо штрюля перекосилось. Однако сделать он ничего не смог. Лейтенант рисковал, потому как если командир батальона подтвердит решение штабного Гауптмана, под арест вместе со мной пойдет и лейтенант. Офицеры молча откозыряли друг другу и разошлись. «Ефрейтор!» Лейтенант присел на край аппареля. «Знаю, то, о чем с тобой толковал этот тип из ИСС...» Перевод с английского. От слова Internal Security Service, то есть внутренняя служба безопасности, официальное наименование имперской контрразведки. «Сугубо и тригубо секретно. Но если они собираются взяться за мой взвод из-за тебя, так и знай, то лучше бы тебе на свет не рождаться». «Никак нет, господин лейтенант. Заверяю вас, за наш взвод они не возьмутся. Это касается меня и только меня, господин лейтенант». «Надеюсь», — буркнул тот, вставая. Однако, уже собираясь идти, он вдруг повернул голову. «Но знай, я дам тебе самую лучшую рекомендацию, какую только могу. Чую, нам понадобятся настоящие солдаты, и весьма скоро. Не благодари, ефрейтор. Я делаю это не за твои красивые глаза. Мне во взводе нужны такие, как ты. Все ясно?» Я постарался гаркнуть так точно, как можно более выразительнее. До самого конца дня ничего интересного так и не случилось. Подвергнутые активной полевой реабилитации, накачанные стимуляторами и прочей гадостью, один за другим доложились о прибытии все мои ребята, кроме двух. Упокоенный Киос дожидался отправки на орбиту, а Сурендру уже транспортировали в госпиталь. Его проплавленный шлем тоже стал добычей секуристов. Нам, мелкой сошке, оставалось только ждать. В нашу аппарель танкисты загнали БМД, Мы помогали им с маскировкой. Потом я заставил своих архаровцев как следует вычистить оружие и осуществить индивидуальную подгонку снаряжения. Ясно было, что мы столкнулись с какими-то совершенно неведомыми нам формами жизни. Крайне нецелесообразными по форме, скорее всего, не способными к выживанию в естественной среде, не эндемичными для данной планеты. Животный мир ЗТ-5 мы уже успели изучить достаточно хорошо. Ничего подобного тут никогда не наблюдалось. То есть кто-то перебросил сюда этих монстров. Но тогда зачем? Что это, война? Война с чужими, которых мы всегда так страшились. Ведь доселе все воины Империи были, так сказать, гражданскими воинами в пределах человеческой расы. Мы еще никогда не сталкивались с чужими в открытом бою. Симуляторы и прочее оставалось именно симуляторами и прочим. Надо сказать, мне от этого стало несколько не по себе. Даже и не несколько. Только большим усилием воли я удержал свои зубы от постыдного выколачивания быстрой дроби. Потому что иначе мое отделение, и без того не отмеченное, как говорится, печатью храбрости, окончательно потеряет дух. А помирать из-за этих отбросов Империи, как выразился бы мой отец, мне было решительно не с руки. Конечно, они пристали ко мне с расспросами. Ефрейтор — это все-таки не вахмистр, который есть почти что офицер. Ефрейтор тот же рядовой, лишь чуть-чуть приподнятый над общей массой десанта. Никто здесь не имел больше, чем 8 классов. Из школьных курсов биологии помнили только, что там лягушек резали. Что такое ДНК и ген, вспомнил один Глинка. «Биологическое оружие, ребята», — сказал я. «Твари, специально выведенные для войны, с очень коротким веком, но все системы у них работают на пределе и даже за пределом. Образно говоря, они себя сами сжигают. Оно и понятно, долго такие бестии не проживут. Хотел бы я повозиться с их геномом». «Командир, а лемуры как же?» — спросил Мумба. Мои истории о генах, энхансерах, интронах и экзонах он слушал, широко разинув рот. «Они что, тоже чушки? Для войны только?» «Лемуры нет», — подумав, сказал я. «Они тут жили испокон веку. А вон те коричневые твари, которых мы на площади били, они да. Эй, то сказать, те, кто их сюда забросил, дураками большими были». «Почему, командир?» Хором спросили разом Мумба, Глинка и Хань. «Потому что с большими тварями и бороться легче. Они уязвимы для пуль, для гранат и для снарядов. От них защитит, ну, должна защитить броня». Поправился я, вспомнив несчастного Киоса. «А вот будь то трои пчел с ядовитыми жалами или какие-нибудь мелкие муравьи, с ними много не навоюешь. Их обиталище пришлось бы просто огнем выжигать. А зачем нам планета-пепелище? На ЗТ-5 люди жили. Надо, чтобы и дальше жить смогли. Термоядерными бомбами это легко закидать. А вот попробуй на самом деле победить». «Что, Ефрейтор, ведешь разъяснительную работу с личным составом?» Вдруг прогудел над самым моим ухом голос господина старшего вахмистра. Клаус Мария Ферцегентакль в совершенстве владел искусством подкрадываться бесшумно. Важнейшее умение для господина вахмистра, желающего знать, чем дышат веренные его по печенью удавы узловатые и орангутанги геморройные. Мы дружно вскочили. «Вольно отделение!» «Ну так что, Ефрейтор, истории рассказываешь?» «Давай, продолжай, я тоже послушаю». Клаус Мария без церемонии устроился на перевернутом патронном ящике и принялся гильотинировать свою неизменную сигару. «Осмелюсь доложить, господин старший мастер-наставник, отвечал на вопросы рядового состава о природе встреченного нами противника». «Очень любопытный, Ефрейтор. И что же ты им сказал?» «То мы имеем дело с биологическим оружием нового рода, господин штабс-вахмистер. Вероятно, масштабное клонирование, массированные направленные мутации, чудовищно ускоренный метаболизм. А у воинов, я полагаю, отсутствует репродуктивная функция. Наподобие ос или...» «Погоди, погоди, Ефрейтор. Я знаю, ты университет окончил». Тлеющая сигара Клаус Мария описала широкий полукруг. «А я в твоей фразе только отдельные слова и понимаю. Проще скажи, чтобы каждый понял, что ты имеешь в виду». Я повторил простыми словами. не забыв и свое мнение, что кусачи, ядовитые осы или иные мелкие насекомые были бы куда опаснее. А ведь смертельный для человека токсин подобрать совсем нетрудно. «Верно, ядрит их в колено!» — вахмистр сплюнул. «В большую тварь хоть попасть можно, и она, как опыт показывает, от пули имеет обыкновение кочуриваться. А вот в комаринную тучу стрелять не будешь. Доннерветтер, ефрейтор, да за такие разговорчики тебе и пораженчество пришить можно, и разложение личного состава». «Полагаю, господин вахмистер, что личному составу лучше всего знать правду и быть готовым к худшему». «Вот когда в штабах заседать будешь, ефрейтор, тогда свои дефиниции вводить и станешь. А пока слушай, что я тебе говорю». Клаус Мария махнул нам рукой, веля всем склониться поближе, и понизил голос. «Все верно, ефрейтор. Но желательно, чтобы эти взгляды дальше вас, обезьяны пустоголовые, не пошли. Я с вами, и господин лейтенант тоже. Но услышит какая-нибудь штафирка из безопасников, вот тогда жди беды. Господин лейтенант должен узнать, и остальные господа офицеры, которые в поле командуют, а не в штабах штаны протирают. Все ясно. Короче, язык держать за зубами, иначе самолично повырываю. Вы меня, ослы свинские, знаете». Мы его знали. Никто и не подумал усомниться в словах господина старшего мастера-наставника. На следующий день командование Таненберга решило, что держать целый взвод в охранении пустой деревни нет смысла. На планете еще оставалось немало поселений, требующих немедленной эвакуации. К акциям умиротворения, как выразилась посетившая нас дама-политпсихолог нашей роты, преснопамятная валькирия Гауптман фон Шульце, батальон приступит позднее, не раньше, чем все гражданские лица окажутся в безопасности. Уже успевшие обжиться тут танкисты с ворчанием принялись разбирать свое хозяйство. На планету еще не успели перебросить в достаточном количестве тяжелые вертолеты, и нашему взводу предстояло совершить 200-километровый марш к небольшому городку Ингельсберг, по какой-то странной случайности не задетым первым лемурим ударом. Судя по всему, наш противник действовал вообще стихийно, не озабочиваясь никаким планированием, ни тактическим, ни тем более стратегическим. Командование пыталось растянуть тощие шеренги Таненберга на всю планету, а точнее стараясь прикрыть населенные области, откуда первыми поступили сообщения о восстании и жертвах. В Ингельсберге насчитывалось почти 5000 жителей. Там работали небольшие перерабатывающие заводики, принимавшие продукцию окрестных ферм. Насколько я знал, тамошнюю милицию немедленно возглавил бравый отставной Хауптман, и лемуры так и не приблизились на расстояние выстрела. Тем не менее, несмотря на кажущееся спокойствие, приказ наш был четок и ясен – эвакуировать всех гражданских, и только после этого приступить к выкорчевыванию сорняков. Граница леса быстро приближалась. Это был самый обычный земной лес. Как уже упоминалось, наши дубы, вязы, липы и грабы вполне уверенно теснили эндемичную растительность. Хотел бы я знать, что по этому поводу думали наши мохнатые противники, равно как и их хозяева, будь таковые, на самом деле имелись. Разумеется, пока наши леса все равно, что песчинка рядом с арбузом, и хоть сколько-нибудь значимую площадь, они займут еще через много человеческих жизней. Но что, если для лемуров этого достаточно, чтобы восстать и пролить кровь угнетателей? «Ефрейтор, неужто нас через эти леса погонят?» — тоскливо осведомился у меня Мумба, сидя на тряской броне нашей БМДшки, то с уверенным ревом направлялась по дороге к зарослям. «Другой дороги нет, Мумба. Перебьют нас тут, не ной. Стреле броню не пробить. Яму ловчую выроют». «Вы в своих джунглях тоже так делали, когда только с деревьев слезли и еще хвосты себе не купировали», — зло бросил Назариан. В десантном отделении хоть и трясло, но дышалось легко. Конструкторы не поскупились на фильтровентиляционную установку с кондиционером. Впереди нас пылили две БМД. Длинные желтые шлейфы подхватывал ветер, относя в сторону от старого грейдера. Даже дороги здесь строили по старинке. Кто-то из наших не весь зачем включил обдув на внутреннюю циркуляцию. Наружу мы воздух не подсасывали. «Мумба, тихо! «Назар, два наряда, как на место придем!» — гаркнул я, предотвращая готовую вот-вот вспыхнуть драку. «А ну прекратить! Совсем с ума спятили!» «Нет, ну в самом деле, что за идиоты? Прекрасно ведь знают, что будет за драку. Я это им еще на Мироне пытался втолковать. Да верно, не слишком убедительно. Придется повторить». Спорщики оказались слишком близко ко мне. И все, что я должен был сделать, это протянуть обе руки и как следует стукнуть и Назариана, и Мумбу друг от друга шлемами. Эффект получился впечатляющий. Оба в раз прикусили языки. «Вот и хорошо», — внушительно произнес я. «И не станем ссориться, ладно? У нас у всех сегодня...» То у нас будет сегодня, я придумать просто не успел. Где-то рядом что-то затрещало, загрохотало. Двигатель БМДшки надрывно взвыл, словно в смертельном ужасе. А в переговорнике водитель разразился проклятиями, резко сворачивая в сторону и перемалывая гусеницами молодой подлесок. «Амбразуры открыть, собаки свинские!» — завопил я, неосознанно переходя на жаргон господина старшего вахмистра. Разумеется, ничего особенного мы вокруг не увидели. Оно и понятно, заросли. Неугомонный Мумба, тем не менее, дал очередь. Как говорится, в белый свет, как в копеечку. «Взвод!» — загремел у меня в наушниках лейтенант. «Лемуры! Лему...» И в тот же миг наступило гробовое молчание. В коммуникаторе не слышно стало даже обычной статики, словно кто-то заткнул мне уши ватой. Да так тщательно, что, пожалуй, пропустишь даже трубы страшного суда. Наша БМД с глухим скрежетом и лязгом остановилась. Такое впечатление... то мы со всего размаху сели брюхом на железные зубья бараны. Я такие видел в музеях, разумеется, сетевых. «Командир?» Хан искательно заглянул мне под козырек шлема. «Господин ефрейтор!» «Никому не двигаться!» Страшным голосом бросил я. «По местам осмотреться!» Отделение «Браво» доложило, что все в порядке. Убитые и раненые отсутствуют, видимых повреждений не имеется. Сейчас неважно было, какие приказания я стану отдавать. Главное, чтобы никто не почувствовал моей растерянности. Связи нет, где противник непонятно, и стоит нам только высунуться из-под защиты брони. Я переключил коммуникатор. «Эй, водитель кобыла, долго мы тут еще сидеть будем? И чего ты в кусты-то улепетнул?» Молчание. Нас от кабины водителя отделяет перегородка с люком, сейчас наглухо задраенным. «Экипаж!» Тишина. Двигатель работает, но на малых оборотах. Я попытался выглянуть в амбразуру. В очередной раз ничего там не увидел и успокоился. «Джанамани, Хань, нижний люк!» Парни послушались беспрекословно. В таких ситуациях великое благо верить, что отдающий приказы знает, что к чему. Нижний люк откинулся легко. По счастью, никакой особо страшной бараны под днищем не обнаружилось. «Назар, пулемет!» Верный МГ-242. Назариан первым вскользнул в люк. Следом тотчас последовал его пулемет и добровольный второй номер расчета Джанамани. «Прикройте нас!» — приказал я и сам полез наружу. Еще одна попытка связаться с лейтенантом или другими отделениями ни к чему не привела. Умерли они там все, что ли? Поражены внезапной смертью? Трава под железным брюхом БМД была нашей, человеческой травой, самой обыкновенной. То есть мы пока еще в пределах своей зоны. Ее лемуры вроде бы должны избегать, но мы уже видели, как они это избегают. Я увидел остальные машины. Сведы совершенно целые. Правда, двигатель работал только на нашей. Остальные успели заглохнуть. «Хань, за мной! Остальные держать заросли и особенно ветки. Кто пошевелится, снимать немедленно. Сегодня мне не до нанесенного природе ЗТ-5 ущерба». Я сдвинул в боевое положение на шлемный прицел. В принципе, очень хорошая штука. Видит разом и в инфракрасном, и в видимом диапазонах. Чип реагирует на движение, умеет захватить цель и выдать целеуказание, если в твоем боекомплекте есть что-то самонаводящееся. Показывает также, куда попадет твоя пуля, если ты вот прямо сейчас нажмешь на спуск. Куда полетит граната. Рассчитывает упреждение и вообще делает массу полезных дел. Сейчас меня интересовал именно тепловой режим. Если вокруг нас есть эти создания... Впрочем, я не слишком удивился, когда прицел не нашел вокруг нас вообще ничего. кроме, разумеется, еще не остывших двигателей БМД. И по-прежнему молчал переговорник. Я пополз к машине лейтенанта. Рядом сопел Хань. Он, пожалуй, сейчас лучший солдат в моем отделении, но и от него шуму. Если бы лемуры захотели, то с их-то слухом уже давно угостили бы нас и в хвост, и в гриву. Ничего вокруг. Вообще ничего. Ни движения, ни звука. Словно весь мир на самом деле погрузился в спячку. Не придумав ничего лучше, я скользнул под лейтенантскую машину. Люки, конечно, наглухо задраены изнутри. Никто не предполагал, что возникнет необходимость открывать их снаружи. «Лейтенант?» Я не сразу сообразил, что пропустил господина. Я постучал в днище рукоятью ножа, потом еще раз громче. Ничего. Как и следовало ожидать. У меня за спиной вполголоса выругался Хань. Выругался по-китайски. «Да, ничего не поделаешь, это надо резаком вскрывать», — повернулся я к нему. «Возвращаемся. Попробуем наш люк к водителю открыть. Тоже задачка та еще». «А может, другие попробуем, господин ефрейтор?» «Нет смысла. Чем-то их накрыли, словно две газовые бомбы взорвали, хвост и голову зацепили, а у нас пронесло. А у нас приток воздуха заблокирован был. А почему же потом сразу не задохнулись, когда только наружу высунулись?» — возразил я. «Не могу знать, господин ефрейтор». «То-то и оно, что не могу». Лес вокруг нас молчал. Ни звука, ни движения. И мне это да нельзя не нравилось. Так на войне не бывает. Мне доселе не приходилось бывать в настоящем бою. Но даже в наших военных играх такого не случалось. Ребята возились возле люка в отделении экипажа. Он был заперт, как и положено по уставу, но не заблокирован. И после всего лишь 10 минут непрерывной и цветастой ругани, особенно отличился Хань, броневой блин наконец-таки уступил. На всякий случай я приказал всем быть в масках. Экипаж был на местах. И слава богу, а то я уже грешным делом стал подозревать, не исчезли ли они вообще, благодаря неведомой магии и волшебству. Водитель уронил голову на рычаги. Командир свесился вниз из башни. Наводчик свалился со своего железного, ковшеобразного сиденья на подвесной пол. Внутри у меня все оледенело. Все погибли в один миг. Но почему тогда уцелели мы? За спиной сдавленно охнул Назриан. Однако уже в следующий миг водитель пошевелился, повернул голову, взглянул на нас мутным, словно с перепоя взором. «Ой, ребята, а что?» Тапсвахмистер, командир БМДшки, очнулся следом за ним, очумело повертел головой, словно проверяя, на месте ли. «Что случилось, ефрейтор?» Я в двух словах рассказал. Вахмистер выругался и ткнул кнопку на рации, вызывая лейтенанта. Несколько мгновений в эфире царила полная тишина, даже без извечного треска помех, а потом... Брань, которой разразился лейтенант, заставила меня отнестись к нему с неподдельным уважением. Так ругаться в моем представлении мог только заслуженный боцман торгового флота. Лейтенант помянул всю многочисленную эволюционную родню лемуров, припомнил всех их возможных и невозможных половых партнеров и так далее и тому подобное. Я понимал его. Взвод остался в живых только по чистой случайности. Нас запросто могли перебить. И для этого не требовалось даже взрезать броню наших БМД. Достаточно было просто развести под днищем большой костер, и мы повыскакивали бы сами. Когда у нас кончились бы патроны, я имею в виду моего отделения. Лейтенантский Бифельспанца, перевод с немецкого, командирский танк, ревел мотором, пятясь, выбирался на дорогу. Следом за ним, словно поросята за маткой, потянулись остальные машины. Наша тоже тронулась. «Разрешите обратиться, господин вахмистер? Мне же надо было понять, что произошло». «Не разрешаю», — отрезал тот. «Потом, ефрейтор, не до разговоров сейчас. А ты смотри, куда тянешь!» Тотчас обрушился он на ни в чем не повинного водителя. «Канаву завалиться хочешь?» БМД играючи выберется из любой канавы, на то она и БМД. Но водитель понял, что с вахмистером сейчас лучше не спорить. «Виноват!» — гаркнул он. Переговорники приглушили вопль, иначе бы точно нам всем оглохнуть. «Взвод!» — загремел лейтенант. «Держать интервалы!» Я вернулся к своим, покачал головой, давая понять, что рассказывать тут не о чем. Дорога тянулась дальше, и хотя спокойно подумать, конечно, было нельзя. Кое-какие мыслишки в голове все-таки отложились. Итак, это не нападение. Нападавшие просто уничтожили бы весь взвод. Когда надо, лемуры сражаются, я это видел собственными глазами. Да и эти твари, погубившие Киоса, тоже не промах. Нет, на нас не нападали. Второй вариант – предупреждение. Вариант более чем невероятный, но все-таки с порога отбрасывать не будем. Ксенопсихология, сколько бы ни пыжились имперцы, была и остается тайной за семью печатями. И, наконец, вариант третий, самый вероятный. Несмотря на то, что самый бредовый, мы встретились с необъяснимым, тем, что не укладывается в нашу картину мира. Пусть доселе ничто из наших построений не давало сбоев, и физические законы исполнялись одинаково хорошо, что на Земле, что на Новом Крыму, что на ЗТ-5. Но ведь существует же отличная от нуля вероятность, что какая-нибудь локальная флуктуация, особенность пространственно-временного континуума. Умных слов можно придумать очень много. Вот только толку от них все равно никакого не будет, сколько ни старайся. Третью версию мне верить не слишком хотелось. Крепко мужику спалось, пока кракен не подплыл. Встречаться с подобными необъяснимыми явлениями на своей родной планете мне категорически не улыбалось. Может, это было живое существо, а может, пролетавший тихий ангел. Или, напротив, пробегавший мимо нечистый. Я машинально осенил себя крестом и незаметно сплюнул через левое плечо, на поругание мелкому бесу. В общем, наши слегка ошеломленные Крафтфагрюпен, перевод с немецкого, моторизованные войска. Они же доблестные и несгибаемые панцергренадье следовали курсам, установленным командованием. Не знаю, о чем говорили сейчас в других машинах, хотя мог догадываться. Мои ребята вновь пали духом, им начали мерещиться всяческие ужасы. А тут еще Назариан принялся рассказывать какую-то страшилку в духе вечных и бессмертных детских сказаний о красной руке и черной простыне. Пришлось выдать ему еще один наряд. Подействовало. Время от времени бодрячески порыкивал из коммуникатора лейтенант. Видимо, тоже озаботясь поддержанием боевого духа вверенных его командованию войск. 200 километров до Энгельсберга мы должны были пройти по плану за 10 часов. И лейтенант громогласно поклялся, что мы уложимся в график, хотя бы ему, лейтенанту, придется самолично нас всех или перестрелять, или предать суду военного трибунала за преступное неусердие. 20 километров в час по незнакомому лесному проселку. Любой грамотный танкист вам рассмеется в лицо и назовет лжецом. Однако мы дошли. Правда, во время этого перехода весь взвод вконец изблевался. Тряска была совершенно немилосердная. Зеленый на лицо, но, как говорится, полный боевого духа и готовности пролить кровь за обожаемого монарха, империю и всю человеческую расу, мы выстроились на площади перед Энгельсбергской ратушей. Собственно, это громкое имя носил самый обыкновенный сборно-щитовой двухэтажный барак, где помещалось градоуправление. Но поселенцы с чисто немецким упорством именовались ее строение ратушей. Бургхаль. В Энгельсберг должны были подойти еще войска, два взвода нашей же 5-й роты. Однако им предстояло пройти еще больше, чем нам, 300 и 400 километров соответственно. Нам, как я уже говорил, предстояло обеспечить порядок при эвакуации. Поселенцам приказ передали заранее, и они уже все толпились тут же, на площади. Каждая семья возле небольшого серебристого контейнера с дозволенным к вывозу с собой имуществом. Лица людей были угрюмы. Кому охота покидать дома, достаточно просторные и куда более уютные по сравнению с клетушками внутренних планет, где зачастую нельзя было выпрямиться без риска разбить себе затылок о чрезмерно низкий потолок. А так называемая санитарная норма полагала совершенно достаточным 4 квадратных метра на человека, принимая во внимание уровень развития, достигнутый средствами санитарии и гигиены. Тем не менее, они, эти поселенцы, все как один принадлежали к так называемой стержневой нации и потому не роптали. Хваленая немецкая дисциплина. Потому-то многожды битые и англичанами, и французами, и русскими, они всякий раз поднимались. И, поднявшись в последний раз, все-таки победили. Отставной гаупман, командир ополчения, косился на нас с известной ревностью. Еще бы. Поселенцы все имели право на ношение оружия. В городке были арсеналы с игрушками посерьезнее охотничьих ружей и легких пистолетов. Под ружьем в милиции стояло чуть ли не все мужское население Энгельсберга от 15 до 65 лет. То есть никак не меньше 1500 штыков, выражаясь старым армейским языком. А тут пригоняют всего-то 50 десантников и требуют, чтобы немедленно началась эвакуация. «Гражданские лица тут в куда большей безопасности, чем где бы то ни было!» — услыхал я намеренно громкое ворчание господина Гауптмана. Разумеется, с таким расчетом, чтобы его услышал наш лейтенант. Правда, тот и бровью не повел. У нас был приказ. Остальное его не интересовало. Любой, кто сопротивляется выполнению отданных командованием приказов, суть неприятель, которым надо поступать соответственно, вне зависимости от его биологической принадлежности и внешнего вида. Наверное, это ясно читалось на лейтенантском лице, потому что ни у кого, кроме господина отставного гауптмана, не хватило пороху ему противоречить в открытую. Поселенцы покорно собрались на площади и ждали команды к отправке. Честно говоря, я не слишком понимал смысл нашего присутствия здесь. В чем наша задача? Охранять пустые дома? Карать возможных мародеров? Или этому городку предстоит стать нашей базой для операции по умиротворению? «Господа командиры отделений, ко мне!» — громко скомандовал лейтенант. Командовал по общей связи, не через коммуникатор. Верно хотел, чтобы поселенцы видели. Имперские вооруженные силы на посту и ни на миг не ослабляют бдительности. Мы поспешили явиться. Четверо ефрейторов волей судьбы, вознесенные над нашими остальными товарищами. О да, мы уже отличились. Мы уже считали себя вправе отдавать приказы и посылать людей на смерть. На сей раз лейтенант не пренебрег закрытым командирским каналом. Несмотря на то, что мы стояли голова к голове, по его приказу никто не расставался с дыхательными масками и не поднимал забрала шлемов. Поселенцы косились на нас, верно считая последними идиотами, но помалкивали. «Господа ефрейторы, теперь, когда мы на месте, я могу передать вам приказ командования. Разумеется, он строго секретен, и я не сомневаюсь, что вы сохраните все в тайне, как и положено воинам-десантникам». Сейчас он уже не вспоминал, что мы на самом деле еще даже не принесшие присягу рядовые учебные роты, по боевому расписанию Танненберга, остающиеся позади на тыловых базах. И господин штабсвахмистер Клаус Мария Ферцегентакль тоже отчего-то забыл и обезьян, и гамадрилов, и прочий экзотический зоопарк. Сейчас в бою мы все равны перед Господом, хотя у нас разные символы веры, и мы молимся на разных языках. «Слушай приказ, Оберкоманда дас Хеас», — перевод с немецкого, Верховное армейское командование. «В течение вечера и ночи в районе Ингельсберга возможны атаки крупных сил противника. Задача взвода – обеспечить безопасность гражданских лиц и удерживать плацдарм, годный для посадки эвакуационного бота, вплоть до подхода резервов. Оберкоманда дас Хеас, это вам, господа товарищи, не майор Иохим фон Валенштейн, командир Танненберга, и даже не генерал-лейтенант Прис, командующий всей 3-й десантной дивизией «Мертвая голова». Как говорится, забирай повыше. Это уже кронпринцы и эрцгерцоги. Это высшая аристократия. Это почти самое подножье трона. Имеющийся в наличии космический транспорт, — глухим голосом продолжал лейтенант, явно цитируя все тот же самый приказ, — в состоянии начать эвакуацию гражданских лиц не ранее, чем через 72 часа. Ответственность за безопасность подданных империи возлагается на... Ну, это и так понятно, на кого. Закончил он. Как обычно, на меня, как на командира боевого подразделения имперских вооруженных сил. И на этого шута. Лейтенант мотнул головой в сторону надутого экс-гауптмана, то бишь на представителя местных законных вооруженных формирований. Единственное более-менее пригодное к обороне здание — местный культурный центр. Он не сборно-щитовой, это капитальное строение. Библиотека, читальня, театр, кино и все прочее достаточно просторно. и оно на отшибе. Боты сумеют сесть почти что рядом. Сколько времени нам надо продержаться, вы слышали. К делу, господа. Танкистами я займусь сам. Вы же, господа ефрейторы, по прибытии на место получите каждый сектор обороны. Составите огневую карточку, доведете до каждого бойца его ориентиры. Проведете инструктаж и все прочее. Гражданские сейчас начнут движение. Мы должны поспешить. Господа ефрейторы, к отделению, бегом марш! Мы повиновались. Никто не перебросился даже парой слов. Если разведка говорит, что мохнатые собрались атаковать крупными силами, это означает только одно – кровавую баню, и не только для нападающих, то само собой разумеется. Взвод выдвигался. Мы топали по вымершим улочкам Энгельсберга, чистеньким, аккуратненьким улочкам, где, похоже, никто никогда не мусорил и не курил в неотведенных для этого местах и не оставлял окурка на тротуарах и газонах. Ровно подстриженные живые изгороди, идеальные кубы или шары древесных крон, посыпанные песком дорожки, гипсовые гномы в красных и зеленых колпаках в садах и возле калиток, причудливые почтовые ящики в виде птиц, драконов, других сказочных чудовищ. Или наоборот, сугубо модернистские, типа ездящих и разговаривающих роботов. Нигде не залаяла собака, не замяукала забытая кошка. Жители Энгельсберга эвакуировались с немецкой тщательностью и педантичностью. Поток людей тек по улицам следом за нами. Господин отставной Гауптман, хотя и ревниво отнесся к нашему появлению здесь, саботировать приказ Верховного командования, само собой не решился. И порядок он, надо признать, поддерживать умел. Люди шагали, вели за руки детей, поддерживали стариков, перекликались лишний раз, проверяя, не потерялся ли кто, не отстал. На лицах была тревога, но вместе с тем и какая-то мрачная решимость, какую я скорее бы ожидал встретить у моих соотечественников, будь нам пришлось драться насмерть, хоть и с теми же имперцами, если бы горячие головы на Новом Крыму тогда победили и подписание договора с империей оказалось бы сорвано. Культурный центр я сперва порывался назвать сельским клубом. Однако, едва увидев его, я резко переменил мнение. Такое сооружение сделало бы честь иному городу внутренних планет, не говоря уже о матушке-земле. Монументальные здания, гранитные блоки и местный мрамор, точнее камень очень похожий на земной мрамор. Место Энгельсбергу было не занимать, и строители размахнулись. Здание вышло длинным, широким и плоским, всего в 4 этажа. Его явно соорудили на вырост. Для нынешнего Энгельсберга он был слишком велик. Вот будь тут хоть раз в 10 больше народу, пришелся бы в самый раз. Но 3 места тоже хватило. Видно, Зетта опять не бедствовала, если сумела, без всяких субсидий и кредитов, отгрохать в не самом важном своем городке этакую благость. Новому Севастополю новый театр с библиотекой точно бы не помешали. Конечно, Зетта-5, как и все новые колонии, пользовалась немалыми привилегиями. Налоги тут низкие, да считай никаких. В имперскую казну отчисляются и вовсе крохи. Практически все остается на планете, а кап строительства так и вовсе от подати освобождено. Многие крупные фирмы, я слышал, занимались подобным. Дубовые диваны, ковровые дорожки, бронзовые, вычурные светильники. Внутреннее убранство было выдержано в помпезном новоимперском стиле, который особо вольнолюбивые критики связывали с государственным монументализмом Третьего Рейха. Кстати, кто не знает, у нас сейчас Рейх 4, а 5-му, как говорится, не бывать. Гауптман с добровольными помощниками тут же принялись разводить людей по помещениям. Женщин и детей в глубокие подвалы, настоящие катакомбы, выкопанные якобы для книгохранилища, компьютерного центра и театральных складов. Хотел бы я взглянуть на декорации, которые они тут собираются хранить. В самую пору для императорской оперы имени Рихарда Вагнера. Мужчин помоложе и поздоровее оставили наверху, помогать нам готовить здание к обороне. Я поразился снова. Поселенцы двигались, как заведенные автоматы. Никто не плакал, расставаясь. Дети, хотя и висли на отцах, но на удивление послушно расцепляли ручонки. Едва только звучала команда, и Ганс, Фридрих или Пауль мягко начинали высвобождаться из детских объятий. Здание сельского клуба явно строилось с расчетом на оборону. Никаких тебе широченных окон, узкие прорези бойницы. Никаких тебе стеклянных потолков, тяжелые бетонные перекрытия, которые, наверное, выдержат прямое попадание снаряда 3-дюймовой гаубицы. Мрачно было внутри, совсем не радостно и не торжественно. И я подумал, что будь я мальчишкой, меня бы в такой театр или такую читальню не заманить ни за какие ковришки. Тем не менее, сейчас нам это было на руку. Мое отделение получило восточный сектор обороны, то есть стену здания, обращенную на восход. Мы поднялись на третий этаж. Здесь от торца до торца тянулся длинный, широкий коридор с удобными для стрельбы позициями. Все подходы к читальне с нашей стороны простреливались на километр, как услужливо сообщил мне наш шлемный, спаренный с прицелом вычислитель. Я вздохнул и принялся расставлять ребят по местам. Не так-то и много, десяток стволов на почти 200 метров коридора. Мы поставили оба пулемета, два тяжелых шмеля, затем пыхтящие ополченцы приволокли посылку от танкистов, стационарный огнемет «Муспель». Я оценил мрачноватый юмор создателя оружия. Похоже, во всем отделении один я читал Эдду. Остальные они и слыхом не слыхивали. Хотя героические мифы предков в обязательном порядке должны были преподаваться в школе. Славные у ребят моих были учителя, нечего сказать. Как положено, я составил огневую карточку, распечатал тут же выданную компьютером карту моего сектора, наметил с ребятами ориентиры, проверил прицелы. На правильный интервал дистанции было выставлено у одного ханя. Что творилось с Мандлихером раздвокряка, не хочу даже и вспоминать. К бойницам мы потащили мешки с песком, предусмотрительно заготовленные тем же отставным гауптманом. Молодец, мужик, ничего не забыл. Как говорится, уважаю. Хотя он и принадлежит к становой нации. Да и чин сам за себя говорит. Во внутреннем дворе лейтенант развернул полевую кухню и велел вскрыть все НЗ. Нам надо было продержаться 72 часа или проторчать тут, помирая от скуки, будь разведка ошиблась. «Не, ну ее к бесу, такую войну!» — ворчал Фатих, приканчивая розданный незадолго до полуночи поздний ужин. «За какие мы, блесам, сюда притащились? Что тут делать? Этих идиотов защищать? Нечего было, небось, в Лебурье угодья лезть. Вот и не случилось бы никакого восстания. Это называется своей задницей на чужой болт накручиваться», — мрачно заметил Назариан. «Ты не забыл? У тебя еще 3 наряда сегодня», — выразительно спросил я его. «Никак нет, господин ефрейтор», — издевательски педалируя мой невеликий чин, ответил Назариан. «Тогда бегом марш. Можешь себе представить, что уже в туалетах творится?» «Господин ефрейтор!» — горестно возопил бедняга, но я был непреклонен. Стемнело. По приказу господина лейтенанта танкисты выволокли на плоскую крышу 8 мощных прожекторов. В Энгельсберге нашлась тяжелая строительная техника. Экскаваторы, бульдозеры, скреперы. И они весь вечер копали глубокий противотанковый ров, окружая кольцом наше убежище. Получилось довольно внушительно. Против 4 выходов уложили пластиковое покрытие, которое легко в случае чего сбросить или подорвать. На сей раз рыть укрытие для БМД нам не пришлось. Постарались ополченцы-экскаваторщики и бульдозеристы. Что называется, повезло. К бою мы были готовы. Связь со штабом присутствовала, что еще надо засевшим в крепком месте солдатам. Только одно. Уверенность, что ты делаешь правое дело. И вот с этим-то у нас были проблемы. Большие проблемы. Все-таки сказывалось, что мои парни встали в строй без году неделя. Хотя и считались вполне к бою готовыми. «Если начнется драка, мне надо выжить», — твердил я себе, как заговоренный. «Пусть погибает все отделение. Лопух раздвокряк, горячий Фатих, сноп Назар, простодушный Мумба, флегматичный Микки. Все остальные. Мне надо выжить и вернуться. Потому что не затем я здесь, чтобы геройски отдавать жизнь за, как говорится, обожаемого монарха. Пусть даже весь майорат теперь на Георгии. Сестры, — подумал я, — Лена, Света, Танюшка, простят ли они меня когда-нибудь? Конечно, я для них предатель. И Татки наверняка уж постарается внушить. Мои кулаки сжались. Кое-кто за это заплатит, — посулил я. Дайте только выбраться отсюда, и вы мне за это заплатите. Да так, что все наши гаупманы и гауляйтеры содрогнутся от ужаса. И эти люди здесь, на этой планете, они всего лишь моя ступенька, моя отмычка, всего одна, одна единственная, которую нельзя сломать ни в коем случае. Второй попытки не будет, уже никогда. Была глубокая ночь, когда меня сморил сон. И снилась мне Далька, как она стоит, улыбаясь на белом песке кораллового пляжа. И из всей одежды на ней одна только узкая полоска трусиков бикини. Море осторожно касается берега белопенным языком, и если взглянуть подальше от черты прибоя, станут видны исполинские туши трех ручных китов-вожаков молочных стад. Море возле нашей лагуны глубокое, дно отвесно уходит вниз. Видны разноцветные кусты кораллов, мелькание рыбной мелочи. Ковыряются на дне ползуны-производители, которых никто не трогает, чтобы не истощить запасы и не подорвать экологию. На экспорт давно уже идут только выращенные на рыбофермах. Далька смеется, и я вдруг вспоминаю, что мне нельзя там находиться. Я же теперь имперец, десантник, и вся эта планета мне должна быть более чем подозрительна. А Даля, продолжая смеяться, легко бежит ко мне через полосу прибоя. Только теперь я замечаю, что стою, как говорится, в полном боевом. Панцирь, мандлихер, шлем, ботинки и все прочее. Зачем мне это здесь? Мы же на пляже. «Далька!» — ору я и бросаюсь ей навстречу. Она больше не сердится на меня. Замечательно. Превосходно. Я всегда знал, что она поймет. Она не может не понять. Мы же по-настоящему с ней любили друг друга. Мы... Далька видит меня. И лицо ее словно бы каменеет. Она еще бежит, но похожа сейчас на подстреленную птицу, чьи крылья уже подломились, и она вот-вот, мертвым комком перьев, низринется на ждущие камни. Она легко уворачивается от моих рук и бросается на шею какому-то парню у меня за спиной. Парень мускулистый и загорелый, пожалуй, выглядит повнушительнее меня, но... Стоп! Какой же это парень, если прямо перед моим носом мою девушку нагло лапает мой собственный родной брат Георгий? Гошка, гад! Рычу я и сам бросаюсь вперед. Но прежде чем я успеваю добраться до них, Далька резко нагибается и на коротке без замаха всаживает мне в печень зазубренную острогу. Боль и тьма. И я просыпаюсь от боли. В ушах рев тревожной сигнализации. Наш предусмотрительный лейтенант не забыл поставить ее на полную громкость. Так что будила, подобно трубам архангелов. «Командир!» — орет Мумба, заглушая даже вой сирен. На улице глухая ночь. Небо затянуто облаками. Ни одной из лун ЗТ-5, а у нее их три, не видно. Только яркий свет прожекторов. И со всех сторон живой шевелящийся ковер, ползущий к нашей крепости. Кое-где в городке вспыхнули пожары. Кто зажег? Почему загорелось? «По местам!» — завопил я, что есть мочи. «Расчеты не спать! Вторые номера к делу! Ориентиру вы знаете! Огонь!» Почти в ту же секунду такую же команду я услыхал в переговорнике. Гулко бахнуло орудие сперва одной БМД, затем еще, еще и еще. Прямо посреди накатывающейся лавины выросли столбы и султаны разрывов. Полетели обрывки и ошметки плоти наступающих. Я взглянул в прицел. Наверное, тут собрались лемуры со всей планеты. Их были десятки тысяч, если не сотни. Никогда не видел ничего подобного. В Кременсхольме они действовали поумнее, а тут валили всей толпой прямо на наш кинжальный огонь. Заговорили пулеметы. Наш МГ стрелял трассерами, и по рядам атакующих прошла словно коса смерти. Наверное, ни одна пуля не пропала зря. Больше того, каждая прошивала по 3-4 тонких тела, прежде чем утратить злую убойную силу. Хакнули оба шмеля. Осколочные гранаты взорвались в гуще наступающих, но те, похоже, вообще не обращали никакого внимания на наш огонь. Они словно забыли, что такое смерть. словно у всех разом отменили инстинкт самосохранения. Потрясая свои игрушечными компецами, вопящая волна мохнатых, похожих на детские игрушки лемуров, докатилась до самого рва. Сколько их погибло на подступах, не взялся бы сказать никто. Но прорехи в их строю немедленно заполнялись. Поток льющихся из-за окраинных домов Энгельсберга создание не иссякал. «Этого не может быть», — подумал я. «Лемуры разумны и осторожны. Совсем недавно они сражались с нами совершенно по-другому. Стрелами и из засад. А теперь они рвутся вперед, словно очумевшие лемминги, собравшиеся топиться. Никогда еще ни я, ни остальные ребята, ни даже, полагаю, господин лейтенант, не видели ничего подобного. Тут, наверное, были миллионы лемуров. Никакие леса, никакие мелкие делянки не смогли бы прокормить такую ораву. Из какого же инкубатора они выскочили? И кто, если можно так выразиться, разморозил их?» Опустевшие пластиковые магазины один за другим летели в стороны. Плевались огнем самоходки, разрывы снарядов на миг расчищали небольшие пространства в рядах наступающих. Но прореха заполнялась уже в следующий миг. Стреляй, не стреляй, все едино. Мы убивали лемуров тысячами, но на место погибших вставали, наверное, десятки тысяч. Коричневая волна докатилась до рва, его копали на совесть. В глубину он достигал добрых 3 метров. Но лемуры и не подумали остановиться. Истошно вереща, первые ряды с разбегу бросились вниз. Они падали, ломали себе кости, задыхались под валящимися сверху телами. Но никто не остановился, и ни один не повернул назад. Передовые шеренги до конца выполнили свою роль смертников. Бьющиеся, окровавленные тела заполняли ров, и эта живая пена с пугающей быстротой поднималась. Тот, кто организовал эту атаку, не считался с потерями и, наверное, просто не знал, что такое потери. Ему было наплевать на гибель тысяч и тысяч забавных пушистых созданий. Все, что его интересовало, это мы. Ребята стреляли в ров, и от пуль, словно на поверхности воды, вверх взлетали кровавые фонтанчики. БМД развернули башни, стреляя вдоль рва, сметая все живое на его гребне. Но остановить лемуров сегодня... наверное, смогла бы только атомная бомба. Я не сомневался, что командование отдало бы приказ орбитальным бомбардировщикам, если бы вместе с нами не было 5000 мирного населения. ОКН-1 могло не щадить войска, набранные во всех концах империи, но гражданам становой нации все же относились по-другому. Смачно плюнул огнемет. Ребятам не требовалось командовать. Ни к чему пропал весь мой труд, все мои огневые карточки и прочая военная премудрость. Стреляй в накатывающийся живой вал, и все. Ну, и молись, чтобы этот прилив кончился прежде, чем иссякнут патроны. Клубящаяся огненная струя, длинный пламенный язык, словно выметнувшаяся из пасти сказочного дракона, лизнул передовые шеренги лемурьего войска. Жидкий огонь растекался по земле, и все, с чем он соприкасался, вспыхивало тоже. Я ожидал, что лемуры остановятся хотя бы перед полыхающей завесой. Но куда там? Коричневые шеренги бестрепетно бросились в пламя, как до этого их предшественники заваливали собственными телами наш ров. Ни пули, ни снаряды, ни огонь лемуров сегодня явно не остановят. С грохотом и топотом бежали нам на подмогу ополченцы, падая у бойницы, открывая стрельбу. Считанные минуты прошли с того мига, как мы увидели наступающих. А они уже заполнили все пространство вокруг нашей крепости Энгельсберг. Одолели ров, и теперь им оставалось не больше 20 метров до стен. Все окна первого этажа тщательно закрыты тяжелыми решетками и стальными ставнями. Лишнее подтверждение того, что культурный центр строили еще и как цитадель, где в случае необходимости можно будет осидеться. Но едва ли это все особенно сильно задержит сошедших с ума аборигенов ЗТ-5. Сегодня они и сталь зубами перегрызут. Я видел, как из замершей БМД выскакивали очумелые танкисты. Они успели расстрелять, наверное, почти весь боекомплект. Пушка у них снабжена автоматом заряжания, и сейчас им там оставаться было явно незачем. Лемуры просто завалят машины, и тогда, наверное, даже самого мощного движка не хватит, чтобы сдвинуть эту живую тяжесть. Танкисты опрометью бежали к чуть приоткрывшимся дверям. За дверями сейчас наверняка весь резервный взвод во главе с самим лейтенантом. Ждут, готовятся захлопнуть створки перед самым лемурьим носом. «Хань, отсеки тварей! Огнемет! Завесу за спиной у наших!» — скомандовал я. Получилось неплохо. Поток пуль и жидкого пламени на самом деле отсек визжащий клин лемуров, самоубийственном усилии бросившихся в погоню за танкистами. Ребята на силу успели проскочить. Хочется верить, что остальным экипажам тоже повезло. «Не выдавайте, братцы!» — вдруг совершенно не в обычаях стержневой нации завопил ополченец рядом со мной, чуть ли не до половины высовываясь в бойницу и паля вниз из крупнокалиберного дробовика. Мельком я подумал, что такое оружие в самый раз против мелких лемуров. И на какую-то минуту мы, наверное, их все-таки приостановили. Но только на одну минуту. Раскалились стволы пулеметов, у огнеметчиков кончалась зажигательная смесь. Пол устилал ковер стрелянных гильз, а лемуры все шли и шли. Исходил с ума от невероятного обилия целей мой слишком умный ефрейторский прицел. Голос лейтенанта загремел в наушнике как раз вовремя. «Всем, всем, всем! Оставить амбразуры! Повторяю, оставить амбразуры! Отходим вниз! Все вниз, в подвалы! За собой закрывать все двери, какие только сможете! Не медлить, по счету пять все вниз! Начинаю отсчет! 1, 2, 3! Отходим!» — крикнул я своему отделению и ополченцам. «Приказ лейтенанта!» Мое отделение повиновалось мгновенно. Словно ребята только этого и ждали. Впрочем, их осуждать трудно. Вид катящихся живых волн способен свести с ума кого угодно. Вниз, вниз. Вой и визг лемура слышен был сквозь все стены и перекрытия. Коричневое море со всего размаху ударило в рукотворную скалу. Забилось, заплескалось. «Сейчас они полезут наверх», — подумал я. Построят живые пирамиды и полезут. А может, им хватит и мельчайших выступов стены. Ловкие, легкие и цепкие обитатели исполинских лесов, где деревья стараются принять на себя часть тяжести небесного свода, то им стоит вскарабкаться до не столь уж высокого третьего этажа. А потом они протиснутся внутрь. Мы продержались бы еще какое-то время, но потом у нас бы просто кончились патроны. И стоит лемурам ворваться в одном месте, как это будет означать конец. Мы бежали вниз. Я последним. Раздвокряка я послал вперед. Решительно не желаю вытаскивать этого недотепу из маленьких, но хватких лемурьих ручонок. Лейтенант встретил нас на пороге подвала. Надо сказать, что подвал запирался более чем внушительной дверью, укрепленной толстыми железными полосами. Такую не вдруг сломаешь и не вдруг прогрызешь. «Вниз, ефрейтор, вниз! Все отделение вниз!» «Куда же тут можно еще дальше?» «Оказалось, что можно. Оказалось, что бомбоубежище здесь таки есть. Просторное, глубокое, настоящее. Укрытое по меньшей мере в 20 метрах под поверхностью земли. Здесь легко поместилось все население Ингельсберга. И еще оставалось порядка места. И двери, которыми закрывалось подземелье, сделали бы честь любому стратегическому бункеру. Сколько же средств это было вбухано? Или, заподозрил я, Z опять не простая фермерская планетка, осваиваемая и заселяемая в соответствии с Гомстед-актом. Мы, наконец, перевели дух. Лейтенант приказал провести перекличку. Все оказались в наличии, даже танкисты, которых я уже было записал в смертники. «Ребята, без всяких церемоний», — сказал лейтенант. «Тап сверху», — уткнул в потолок, — «приказал прекратить сопротивление, забаррикадироваться в укрытии и ждать дальнейших указаний. Они сняли эту баталию со спутника. Тап говорит, что весь Ингельсберг затоплен лемурами. Их тут не меньше, чем несколько миллионов, по их оценкам». Кто-то из десантников сдавленно охнул. «Я тоже не поверил», — сказал лейтенант. Сейчас его не возмутило столь бесцеремонное наличие отсутствия боевого духа. Несколько миллионов, да столько по прикидкам не набиралось и на всей планете. И что, они все сюда на крыльях прилетели, под землей пробрались? Короче, неважно. Ребята, скрывать от вас не буду. Тап решил, что настал удобный момент покончить со всем лемурьим восстанием. Догадываетесь, каким способом? «Ну, конечно», — подумал я. «Действительно, с точки зрения отвлеченной стратегии, можно достичь прекрасного результата. Несколько миллионов врагов и всего лишь полсотни своих солдат. Ну, и 5000 гражданских, но это тоже наверняка в пределах допустимых потерь. Прекрасное решение, не спорю, но как же глупо». «Конечно, бомба», — проговорил лейтенант. «Они запускают первый бомбардировщик. На клипере нет ракет достаточной мощности, чтобы достать до нас. Бомбовоз пройдет над нами и вывалит свой груз. Взрыв будет воздушным, порядка 100 килотонн. Таби полагает, что этого достаточно. По идее, убежище должно выдержать. Его проектировали на 200 килотонн». Раздвокряк взмекнул дурным голосом и едва не повалился в обморок. Хорошо еще с двух сторон его придерживали Хани Мумба, а то позору не оберешься. «Поэтому мы остаемся здесь», — подытожил лейтенант. «После экстерминации враждебных форм жизни мы должны будем вывести гражданских лиц в место эвакуации. Но это случится еще через 70 часов. Запасов воды и продовольствия тут на месяц. Фильтры в порядке. Так что можете отдыхать, взвод. Все ясно? Это приказ. Разрешаю в виде исключения сыграть в карты. Сидеть и ждать, когда на тебя сбросят 100-килотонный атомный заряд, невеликое удовольствие, должен я вам доложить. А тут еще местные. Пристали, как банный лист. Почему мы ушли от бойницы, чего ждем теперь? Лейтенант категорически запретил нам, для невнесения паники, говорить о готовящемся ударе. Наконец нас оставили в покое. Мое отделение было настолько деморализовано и подавлено, что никто не хотел смотреть даже на девушек. То как-то мало-помалу, бочком-бочком, стали пробираться поближе к героическим десантникам. Даже Мумба, великий любитель женского полу, доблестно перевыполнявший, наверное, все мыслимые нормативы половой жизни, установленными психологами типа госпожи Шульца, сейчас уныло сидел, уронив черную бритую голову. Я постарался отогнать мрачные мысли. Выдержат ли перекрытие, еще не самое важное. Мы вполне можем задохнуться, получить летальную дозу радиации и прочее, и прочее, и прочее. Так нет, об этом я не стану думать. Приказываю себе не думать и запрещаю себе думать, а вместо... Я хотел представить себе Дальку, но погрузиться в мечты не сумел. Ефрейтор. Господин лейтенант? Без чинов, Рус. Лейтенант сел рядом на жесткую лавку. Преувеличенно аккуратно поставил рядом шлем. По уставу вывернул и зафиксировал дорогостоящий высокоточный прибор, перечно-шлемный прицел. Казалось, он делает сейчас все это, чтобы только занять руки и не впустить в сознание тот ужас, что неминуемо раздавит тебя, если только дать ему волю. «Есть без чинов», — с готовностью откликнулся я. Лейтенант мне нравился. Я не мог испытывать подобных чувств к врагу, это было сугубо неверно. Но вояка он все же был бравый и к солдатам относился по-человечески. «Рус, у тебя одного из всего моего взвода университетское образование», — тихо сказал лейтенант. «Я окончил Императорскую десантную академию, но биологию, а особенно ксенобиологию, нам читали очень ограниченно. А это, я знаю, твоя специальность, верно?» «Так точно, только я специализировался больше по морским, да неважно». «Специализировался по морским, разберешься и здесь. Невелико отличие, даже я это понимаю». «Что ты думаешь по этому поводу? Чем мы тут столкнулись?» «Я никогда с чужими не воевал, а на подавлении мятежей большого опыта не наберешься». Он криво усмехнулся. «Ишь ты!» «Как заговорил распроклятый фон барон. Едва только припекло по-настоящему». «Понятно, он сейчас пытается любым путем от страха укрыться. Вот и нужен ему сейчас умный разговор, потому что иначе от ужаса те же мозги вскипят и паром через уши вылетят». «Биологическая война, Гас...» «Ну я же сказал, без чинов». «Рудольф меня зовут, если ты забыл, Рус». «Виноват, Рудольф». «Имеет место биологическая война. Если штаб не ошибается, кто-то или что-то контролирует всю лемурью расу. Контролирует настолько, что может полностью гасить даже самые основополагающие инстинкты. Но, само собой, это не все. Те твари, что мы видели на площади в Кременсхольме, они явно выведены искусственно». Они ни на что другое не годны, кроме боя. Они не функциональны. Короткоживущие, с бешеным метаболизмом, существа-факелы. А там их испытали. Испытания они не выдержали. Теперь я уверен, эти неведомые мастера-затейники переменят тактику. Каким образом? — не выдержал лейтенант. Очень просто, Рудольф. Они поймут, что посылать в бой бронированных гигантов с клыками и щупальцами бесполезно. Их создание уязвимо для пули снарядов. Уже сейчас они послали против нас исключительно лемуров, потому что смогли собрать миллионную армию. А вот следующими будут, наверное, какие-нибудь особо зубастые крысы. Чем меньше создания, тем труднее в него попасть. Тем в большем числе их можно вывести, и тем легче создать численный перевес. Но крысы тоже пределом не станут. А что же тогда? Похоже, лейтенант по-настоящему заинтересовался и даже смог забыть о зависших над нами 100 килотоннах. Не знаю, что-нибудь совсем мелкое. Боевые штаммы, вирусы. Возможно, но с таким врагом мы бороться умеем. Сыворотки, антидоты. С нами не так легко справиться. Мы победили хищную микросферу на добрых 50 планет. Справимся и тут, пусть даже понеся на первых порах потери. Нет. Ты ведь уже придумал, что вместо? Я не они, Рудольф. Я бы на их месте прибег к насекомым. Но не крупным, не чудовищным. Осы, пчелы, шершни, муравьи. Несложно дать им яд или даже комбинацию ядов. А такие токсины — это не вирусы. Против цианистого калия или синильной кислоты противоядия не существует. Немного модернизировать ядовитые железы, и вот вам, пожалуйста, пчела-укус, который смертелен, и никакая сыворотка, никакой антидот против нее не подействует. И никто не станет стрелять в рой шершней из штурмовой винтовки. «Можно из огнемета», — озабоченно проронил лейтенант. Мои слова, похоже, всерьез зацепили его. «Конечно, хороший стрелок может сжечь компактно летящий рой. Ну, а если это туча, и она атакует со всех сторон? Конечно, можно пустить в ход пестициды, дефолианты, можно уничтожать гнезда и колонии на ранних стадиях. Но это все равно паллиатив. Если они до этого додумаются, нам придется очень солоно. Высаживаться только в скафандрах высшей защиты или что-то вроде того». «Но ты и накаркаешь», — проворчал лейтенант. «Осы, шмели всякие». Он храбрился, однако я видел, что он сбит с толку и растерян. «Может, тараканы или пауки, или крошечные ящерицы. Одним словом, что-то слишком мелкое, чтобы против него было бы действенно наше оружие. Но их же можно травить, верно?» «Верно. А что станет с планетой, где в ход широко пойдет такая отрава? Для нас она, боюсь, станет совершенно непригодной». «Верно», — протянул лейтенант. «Хорошо», — сказал Рус, — «у тебя есть мозги, недаром тебя вахмистр хвалят». «Благодарю, Рудольф». Лейтенант взглянул на часы. «Бомбовоз выходит на цель, если, конечно, не сбился с курса». Он посмотрел на меня. «Веруешь в Бога, Рус?» «Верую. Имею честь быть православным, господин лейтенант». Рудольф усмехнулся. «Тогда молись ему. Как можно горячее и по-русски. Кто знает, может, поможет». Его коммуникатор коротко взблеснул. «Красный, желтый, красный. Начинаем отсчет». Лейтенант побелел, но держался. У меня в животе все скрутило так, что казалось, перенапряженные мускулы вот-вот лопнут. Вновь мигание лейтенантского переговорника. «Красный, красный, красный». «Сбросили», — прошептал лейтенант. «Ну, теперь держись». Лица ребят белели в полумраке убежища. Все замерли, оцепенели. Только в более дальних отсеках по-прежнему гомонили распаленные недавним боем ополченцы. Они ничего не подозревали. Хотя как тут можно ничего не подозревать? Не дураки же они в самом деле. Эта мысль на краткое время отвлекла меня. А потом я вдруг уловил, как лейтенант считает, едва слышно одними губами. 31, 30, 29, 28. Раздвокряк раззинул рот. Уставился в потолок широко раскрытыми глазами. 25, 24, 23. Мумба шевелит посеревшими губами, вроде как молится. 20, 19, 18. Глинка сплел пальцы, вжал в них в лоб, словно надеялся, что от этого защитит. 15, 14, 13. Господи, спаси и сохрани, вырвалось у меня по-русски. Спаси и сохрани, Господи, чадо свое, как спасал ты во времена оной. 3, 2, 1. Спокойно и уже в полный голос отсчитал лейтенант. Рука великана ударила в чудовищный барабан, наверное, размером с целую планету. Другая рука того же великана стряхнула как следует бронированную коробку со сбившимся в кучу людьми, подобно тому, как мальчишка встряхивает спичечный коробок с жуками. Разом лопнули, рассыпавшись колючим дождем острых осколков, лампы. Все вокруг наполнилось едкой пылью. Взвыли на пределе компрессоры, проталкивая воздух сквозь задыхающиеся фильтры. А потом все разом стихло, и в наступившей жуткой тишине слышно было только натужное гудение стонавших под полом машин. Они старались до конца, пытаясь спасти нас. Еще не веря в то, что мы живы, я бросил взгляд на сгиб руки, где тихо и мирно тикал счетчик. 120 микрорентген в час. 6-7 раз выше нормы, но не смертельно. Как бы то ни было, убежище выдержало. Стержневая нация ладила крепко. «Все, господа», — поднялся лейтенант. Он уже перестал быть Рудольфом, только лейтенантом. Разом взвыла в голос толпа. Все орали, кто-то суматошно бросился к нам, размахивая кулаками. В ответ клацнули затворы. «Спокойно, господа, спокойно!» Сам лейтенант был бледен, но держался стойко. «Сожалею, что не мог проинформировать вас раньше. Приказ Верховного командования. Только что было проведено массированное сканирование местности наверху. Остановить инфестацию иными средствами оказалось невозможно. Нам следует оставаться здесь до тех пор, пока к нам не пробьются спасательные команды. После этого будет осуществлена полная и всеобъемлющая эвакуация. Компенсации за утраченное имущество и страховые премии будут выплачены в строгом соответствии с законом, по ускоренному графику. Еще раз прошу всех соблюдать спокойствие и... От лица имперских вооруженных сил, как старший офицер, приношу вам извинения, свои и командования. Поверьте, иначе было нельзя. Те, кто стоял вместе с нами у бойниц, они видели. Они не дадут мне солгать. Лемуров сегодня было не удержать, и мы решили. Лучше потерять город, чем 5000 жизней. Командование рискнуло. Они верили в ваших инженеров и рабочих. И они не ошиблись, мы живы. Осталось потерпеть совсем недолго. Конечно, они не успокоились. Конечно, они бросились на него. Правда, уже не с кулаками и не с ножами, просто с криками, бранью, которые, тем не менее, мало-помалу стали сменяться вопросами. Как скоро выплатят компенсацию? Подлежит ли возмещению ущерб от потерь в бизнесе, сорванных контрактов и упущенной прибыли? Предоставят ли им второй раз подъемные, если они решат устроиться на совершенно новой планете? И потекло медленное тягучее время. Заструилась черная река, черная, бездонная, незримая. Заструилась сквозь нас. Сквозь нашу броню и кости, смешиваясь с сочащейся по каплям радиации. Он медленно, но верно возрастал. Я прикинул, что через трое суток он дойдет до 1-2 миллирентген в час. Тоже ничего особенно страшного, но все-таки неприятно. О том, что творится наверху, мне не хотелось даже и думать. Собственно говоря, непонятно, как мы станем отсюда выбираться. Место Энгельсберга сейчас настоящая горячая зона, битком набитая тяжелыми изотопами и светящая на тысячи и тысячи рентген. Ходить туда — верная смерть. Наша броня облегченная, мы не брали с собой настоящих лад, которым на самом деле не так страшна даже и радиация, и в которых на время можно хоть даже на место эпицентра. А что будут делать гражданские? Дегазация и дезактивация займет бог весть сколько времени. Спасательные команды в танках высшей защиты, конечно, подойдут к убежищу. Потом им придется еще разбирать завалы. Но как вывести отсюда 5000 человек? Ефрейтор. Голос лейтенанта. Холодный и сосредоточенный. О том, что совсем недавно он предлагал мне звать его Рудольфом, следовало забыть, и как можно скорее. Для моего же собственного блага. Соберите своих людей. Помните, что мы в любых обстоятельствах остаемся частью доблестных имперских вооруженных сил. И в качестве таковых должны являть собой достойный пример. Мне казалось, что со мной говорит сейчас не человек, а робот. Никто не должен болтаться без дела. Разбейте людей на пары, начните обход отсеков. Выявите все возможные повреждения, особое внимание системам вентиляции и регенерации воздуха. Все трещины в стенах тщательно пометить и задокументировать. Потом подготовить цементную смесь для пломбирования. Все ясно, ефрейтор? Выполнять. Цепкий, холодный взгляд и плотно сжатые губы. Солдату сейчас нельзя оставаться наедине со своими мыслями. Его нужно занять работой, сколь угодно пустой и никчемной. Вроде как то самое бессмертное. Копать траншеи отсюда и до вечерней проверки. Я четко ответил «есть», откозырял и отправился наряжать моих ребят на копку траншеи. Отсюда и до вечерней проверки. Только теперь я поймал себя на мысли, что больше не думаю о своем отделении как о врагах, наемниках в чужой армии, оккупировавшей мою родину. Ребятами я раньше называл только своих с Нового Крыма. Я наскоро объяснил отделению задачу. Конечно, они заворчали. Я не лейтенант, несмотря на то, что могу впаять наряд и даже не один. Мы работали как одержимые, потому что все, даже не блещущие остротой ума раздвокряк, поняли, если сейчас ничего не делать, очень просто на самом деле лишиться рассудка. О нас могли просто забыть, могли решить, что риск для элитных имперских спасательных частей слишком велик, а их тоже ведь берегли и не бросали в дело по первому требованию терпящих бедствия. Могли не выдержать фильтры, могли треснуть баки с питьевой водой, могли... Я зло оборвал сам себя. Это называется негативное мышление, Рус. Оно бесплодное и ни к чему не приведет. Давай ищи лучше трещины в стенах, честное слово. При всей бессмысленности это более разумное занятие для твоих мозгов. Так прошло 3 дня. Мы с трудом сдерживали вспышки безумия среди гражданских. Очень быстро выяснилось, что броневые двери убежища перекосило и заклинило. Так что своими силами мы отсюда выбраться никак не можем. Среди жителей Энгельсберга были страдавшие клаустрофобией, и известие, что мы уже ни при каких обстоятельствах не сможем покинуть убежище, вызвало у них такие припадки, что, честное слово, милосерднее было бы застрелить их сразу, потому что никакие транквилизаторы и наркотики не могли прекратить их страданий. Я по мере сил старался, чтобы мое отделение ни в коем случае не бездельничало, и решительно пресекал все разговоры типа: «Господин ефрейтор, а нас точно станут вытаскивать?» Конечно, все слышали бесчисленные рассказки из серии «Десант своих не бросает». Но одно дело героические повествования, и совсем другое, когда надо лезть в эпицентр 100-килотонного взрыва. Лейтенант пытался связаться со штабом. Безуспешно, внешние антенны смело. А сигнал его собственного коммуникатора не мог пробиться через десятки метров грунта, брони и бетона. Мы могли только ждать.